эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, всем здравия. С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 июня 2016 года вторник, по одному из старинных 31 день месяца ветров 7524 лета понедельник. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Славяне и русские». Главный соведущий Дегтярев Владимир Николаевич. Здравия, Владимир Николаевич. Здравия, здравия вам и здравия всем. В такую жару всем здравия. Тогда, если для тебя это слишком жарко, как пелась песенки, поезжаю в Австралию без лишних слов, да, и так далее. Там сейчас как раз разгар зимы будет. Там, наверное, попрохладнее. Хотя, черт их знает, этих австралийцев, у них постоянно то пожары, то еще что-нибудь. В таком месте находится, где у них и вроде бы жарко и летом, и жарко зимой. Ну ладно, хорошо. К австралийцам, наверное, мы не будем сегодня дотрагиваться. Мы будем касаться славян и русских. И я передаю тебе микрофон для того, чтобы ты мог сразу, как сказать, сходу в карьер, до быка за рога, так сказать, ну и развивать тему. Ну, Алексей, просьба, как в прошлый раз, это самое, подбрасывай мне в топку, если видишь, так сказать, немножко топлива, если видишь, что я удаляюсь то влево, то вправо. Это вот у меня, так сказать, такая вот просьба. Так, да, хорошо. Ты помнишь, была такая стишок про Кобзона, как не остановить бегущего бизона, не остановить поющего Кобзона. Вот Дегтярева Владимира Николаевича, она тоже бывает трудновато остановить. Но ничего, у меня есть необычные папки, палки для топки, а тротиловые шашки, в случае чего буду тротил подбрасывать. Хорошо, вот ты начинай. Вот это... Для вятичей как раз то, что надо. Ну, отлично. Нам, татарам, что водка, что пулемет, лишь бы с ног косил, да? Хорошо, да. Давай, приступай, а я тебя там буду тогда уже корректировать. Значит, вот эта тема «Славяне и русы», она, ну, где-то уже 3 года, наверное, висит, в принципе, первой на, по степени того востребованности, скажем так. Я-то изучаю ее давно, достаточно давно, и, в общем, материала у меня, например, набралось на книгу в 1000 страниц. Но я, конечно, такую книгу никогда не напишу. И поэтому я буду сегодня говорить, ну, раз радио, поэтому надо оперировать временем, так вот минут 50, не более того, постараюсь. И очень кратко, в жанре очерка. Потому что если каждую фразу или каждый факт начинать доказывать, то мы упрем до Австралии. Если, и оттуда, наверное... через Антарктиду назад, что называется. Для того, чтобы нам понять тему, которую мы сейчас будем раскрывать, я предлагаю слушателям сделать рэпером, вот начальным рэпером, это Уральские горы. Вот они все сейчас должны представить карту, где Уральские горы, ну вот современная карта, они проходят с юга на север, утыкаются в Северный Ледовитый океан. Слева Европа, справа Азия. 12,5 тысяч лет назад, до Великого потопа, значит, Северный полюс был там, где сейчас Гудзонов залив. И Уральские горы, вот даже на картах 16 века, они там немножко не понимали, наверное, в картографии, значит, Северный полюс, то есть Северный Ледовитый океан, он находился там, где сейчас Чукотка. Уральские горы тоже протянулись с юго-запада на северо-восток. Они как бы, значит, и вот где-то на древних картах они вместо Алтайских гор нарисованы, так сказать, рифы такие, Репейские горы. И, ну, Уральские горы назывались Репейские горы. И они вот почти горизонтально по этой знакомой нам карте, так сказать, и лежали. А вот поэтому для того, чтобы нам не спутаться, давайте будем оперировать вот этой картой, которую мы все прекрасно со школы знаем. Вот сверху Северный Ледовитый океан, Северный полюс, слева Европа, справа Азия, посередке Уральские горы. Слева, где Европа, жил суперэтнос славян, справа, где Азия, жил суперэтнос, который назывался, ну, русские, рус. точнее всего, значит, для того, чтобы уже с самого начала правильно говорить. Так вот, слева в Европе жил суперэтнос Соловенедин. Такое длинноватое название, которое, если перевести, это соль и жир из вены Бога. Потому что любой, если мы будем брать любой народ, то есть этнос или суперэтнос, но не будем брать племена, потому что племена это довольно мелко для того, чтобы узнать. Хотя и узнают, откуда ты произошел, но они обязательно привязываются к какому-то суперэтносу. Так вот, значит, суперэтнос Соловен один, потом они сократились до Вен один, потом до Венеды, потом дошло до того, что они стали, когда Венецию создали, стали они венецианцами. Ну, там буква, это латинская буква С, Венеция, а надо Венекия. Земля, Ки – это земля, поэтому Венеки – это земля Венедов. Ну, там да долго, я говорю, я бы не хотел на этом заостряться, вот. А название тех, кто суры, суур, это, ну, я, кстати, добавлю, что такое, вот у меня сказали, что такое соль и жир? Вот я смотрю, что там начинают уже писать. Соль и жир – это достаточно грубое, и, точнее, даже, я бы сказал, образное описание в письменном виде всегда. Я-то изучаю то, что находится в письменном виде, не в устном, письменные источники. Вот поэтому соль и жир – это описание того, из чего состоит препарат, ну, или, так сказать, некоторая сущность, которая в определенные моменты попадает от мужчины в женщину. Там обязательно жир, а под солью имеется в виду кальций. Все, на этом пока закончим, значит, обращаемся к русским. Они, кстати, жили вот по ту сторону Уральских гор, где сейчас Сибирь. Так они там захватывали, там же этот пролив Берингов, который пролив сейчас называется, там пролива не было, там можно было спокойно ходить. Они захватывали, жили в Америке. Потому что о сурах нам придется подольше говорить, чем о славянах. Вот здесь, при описании того, о чем мы говорим. Понятие суур – это живая жидкость, сосновой крови. Примерно так. Такой перевод. Текущая жидкость, су, вообще живая вода. Понятие ур – это основа крови. Основа крови что такое? Ну, давайте попробуйте себе, так сказать, раночку сделать, или кто-то там случайно ранку сделает, полежите кровь, она у вас соленая. Она состоит, в общем, в те же фракции практически, как морская вода. Это вообще вот понятие суур, это весьма укороченное описание, очень укороченное описание. Если Соловен один укорачивали, то понятие суур, оно вообще так, к нам так и дошло укорочено. Самое длинное, то, что я нашел, это только у шумеров, сурнетеру, надсмотрщики. Египтяне называли русских, то есть суур, их называли страной надсмотрщиков. Шумеры. Вот такое вот явление. Там я хотел сказать, что факты вот эти я с потолка не беру, понятное дело. Что исследовались и исследовались они довольно долго. Вот, и, в общем, должен сказать, что не утверждаю, что мне они достались, кстати, дорогой ценой. В основном все материалы я брал из эпосов. Вот алтайский эпос, якутский эпос и сказки, сибирские сказки. Вот сказки, сборник сибирских сказок, где я очень много вытащил из первых трех сказок, он был издан в Новосибирске в 79 году под редакцией моего друга Анатолия Шалина, он председатель правления Новосибирской писательской организации. Вот, он как раз редактировал эту серию сказки. Купил его за рубль 2 копейки, книга толстая, там страниц 300. Первая сказка, там начало сказки, значит, такое. Бог Нумиторум сидел в своем летающем золотом доме, ел мед и пил суур. Ну, в принципе, на основе вот этой фразы можно сразу делать докторскую диссертацию. Тут упоминается все. Здесь, если бы компьютерщики, те, кто занимается, скажем, битами информации, вот в этой фразе столько информации вшито, как там в сказке про мышку, так сказать, это самое, которая била-била золотое яйцо, там дед бил-бил, мышка бежала, хвостиком махнула. Сказка про, про курочку рябу. Вот русские, значит, славяне, они, ну, я сейчас о русских, о славянах попозже. Русские делились на касты. Это деление, в принципе, у нас так и осталось, хотя, в общем, его как-то так в социальном плане 100 лет назад, после того, как начала, прошла революция, потом вот эти все всякие разного рода катаклизмы социальные, скажем, и экономические. Но русские делились на касты всегда. Славяне делились на племена и на кланы, то у русских было кастовое деление, оно сохранилось, в общем, до сих пор, а особенно отчетливо и верно оно сохранилось в Индии. Об Индии мы будем говорить немножко далее. Вот я вывел из своих исследований то, что после потопа, то есть, точнее, перед Великим потопом у нас было 4 основных касты, цур русских. После потопа осталось почему-то только 3. Это вообще достаточно интересная загадка, но она простая загадка. И она, в общем, решалась. То есть я сразу, конечно, вывод сделал, что исчезла каста купцов. Вот. И я решил ее только, в общем, ну, в смысле доказательством послужило только изучение арабского культурного наследия, скажем так. Работали только... Тогда очень много вытащили из... Вот из контактов с русскими, арабы себе много вытащили, что называется, денег. Ну, добра. Не в том смысле добра, а сундуками. Вот осталась каста воинов у русских, осталась каста инженеров и жрецов. Чтобы, в общем, долго подробно не описывать, я просто коротко скажу. В общем, русские, сама каста суур, это воины. Кстати, в монгольском языке, вот я удивился, осталось такое древнее, потому что военные, скажем, слова, военные понятия, ну, или там понятия, которые касаются еды, да, там, рождения, смерти, они самые древние, они не меняются обычно. Вот военные. Там осталось командное такое выражение «суржок», то есть оно переводится «остановить боевое развертывание». Казалось бы, ни о чем это не говорит, но во всяком случае это тут приводится суу. Это значит, что, в смысле, это подтверждает, что каста. Мы потом дальше немножко еще поговорим на эту тему. Каста ученых и инженеров, которая включалась вот в эту огромную империю, суперэтнос, она называлась Нипон. Это другое название Нихон. Это известное нам, как искаженное понятие, японцы. Ну, вот по этим двум названиям, я честно и откровенно говорю, что переводится вот это Нипон. Оно переводится, когда я перевел, в общем, здесь тоже была действительно, кстати, такая загадка, но она говорит о том, что это каста, ну, точнее, ну да, каста ученых и инженеров. Она была воссоздана после Великого потопа из материалов, поднятых из хранилищ генофонда. Потому что инженеры, так сказать, и ученые вот на длительном пути. Ведь почему? Когда пришел потоп, они все рванули на юг. Русские рванули. Про славян я буду говорить. Славяне практически не двигались, они остались так. А русским надо было уходить. Там очень серьезные вещи, там начинало все, было все затоплено. Западная Сибирь, Восточная Сибирь, понимаете, был мгновенный холод, и они фактически уходили по льдам и снегам. Ну, это будешь бежать, бросишь все. И уходили самые молодые, самые здоровые, все остальное оставляли. И вот последнее. Естественно, что вот воины, есть инженеры, есть и нужны жрецы. Ну, жрецы – это каста дойч, это известные нам немцы. Дойч, понятие дойче – это того люди из дома, из Божьего дома. Если так переводить, дойче – человеки из Божьего дома. Примерно так. Значит, опять же, Этот факт я нашел, но надо из двух источников искать доказательства. По письменным вавилонским источникам, значит, вот они были известны как Баал-Самен, сеятель на поле Баала, так вот переводится. Но понятие Самен до сих пор нам известно как шаман. Ну, уже на, так сказать, на сибирском, на языке сибирских автохтонных народов вот они говорят шаман. Но, например, если взять бурятский словарь, русско-бурятский, бурятско-русский, а у них там словарь, скажем, вот слово, например, шаман, оно написано сначала на английском, потом на русском, а потом уже перевод шаман. Так вот, на английском он самен. Но я уже говорю, что исчезла каста торговцев, купцов, поскольку после потопа она была не нужна. И вот они начали движение на юг и продвинулись. Первая остановка была, это то, что можно подтвердить, и это то, что, вот скажем, есть Николай Новгородов, он в Томске сейчас, и такой тоже неортодоксальный исследователь истории. Он выпустил две книги. Вот мы с ним часто, так сказать, консультируемся по поводу этого. Да, он подтвердил, что вот на линии Байкал-Челябинск, там как раз начиналась, кончалась тайга, начиналась полоса лесостепи. Ну, примерно 100-150 километров лесостепи. Она так и осталась, но она чуть сдвинулась. В такой полосе лесостепи очень хорошо жить. То есть там можно было и лес, топливо у тебя есть из чего дома строить, в общем, все, и есть куда, скот где спасти, скот и хорошая трава, и, в общем, и животные водятся, можно зайцев бить и так далее, и так далее. То есть лесостепь – это самое лучшее для человека среда обитания. Вот там остановились, те, кто захотел, те остановились. Естественно, я не говорю, что они шли в безвоздушном пространстве. Они встречали, так сказать, автохтонных жителей, разные там племена. После потопа же люди оставались все-таки. Вот, и это первая остановка была. Ну, скажем так, там остались русские, ну, они, может быть, кто-то устал туда-сюда. И все, они начали жить, и вот, так сказать, там брали в жены, там шли одни воины, брали в жены местных женщин, и стали они тем, кто сейчас называется татары сибирские или татары казанские. Это, как говорил Пушкин, поскреби русского, найдешь татарина. Это, ну, так сказать, наполовину русский, наполовину татарин. А поскольку генофонд был мощный, что называется, и тех, и у других, вот эта линия, они, так сказать, развивались, скота было много. Ну, не говорю, что все, вы же понимаете, что идет разговор о тысячах лет. Понимаете? И вот об этих тысячах лет, когда они там сидели, если потопа, я считаю, что это 8 тысяч лет назад. Потому что 4 тысячи лет после потопа, кто выжил, и как они выживали, я даже говорить не хочу, это было жутко. И вот 8 тысяч лет назад они начали движение, и вот первые остановились. Вот, кстати, значит, но там ведь часть вот суперэтноса остановилась, я потом дальше их судьбу скажу, а, значит, по пути вот на сакральной территории Тиэкзи, я, по-моему, когда-то упоминал, это сейчас известен как город Тикси, вот там воссоздали касту инженеров и врачей Ниппон. Но там надо полагать, понимать, что там шли не миллионы людей. Там шли-то всего, может быть, ну, 3-5 тысяч, вы понимаете? Стариков, женщин, я повторюсь. И детей в таких катаклизмах, их на движение не берут, их оставляют. Вот как мы во второй нашей Византийской империи, в городе Царграде, который сейчас Стамбул, когда русские начали надвигаться, я уже потом расскажу, начали брать Европу, это в X веке, пошли на Европу, они женщин и детей все оставили. Пошли только боевые отряды. И там шли не миллионы. Ну вот, скажем, по Сибири, например, на юг туда двигались, может быть, 10 тысяч Это вы представляете, что надо с собой что-то нести, оружие, какую-то пищу. Это очень серьезные вопросы. Это такие, скажем, бытовые, тонкие, мелкие, кажется, вопросы. А без них никуда. Ничего ты не придешь. Все дальше начнется фантастика. И они шли, скажем, не за день, не за два, там по дороге рожались и умирали, и все. И я должен что сказать, когда я вот сейчас сказал про это, то, что здесь как раз и родились те, которых называют татары казанские, так вот я сразу должен перевести вот это понятие. Татар. В нем ничего ни плохого, ни хорошего, так сказать. Это обычное, оно везде, это письменное определение, которое обозначает записанный в отщепенцы. Понятие тар, отщепенцы. Но отщепенцы не то, как у нас так образно говорят. Ох ты. Нет, это просто отделившиеся. Понимаете? Вот если сейчас пока как везде выкладывают карты, говорят, о, великая Тартария, 16 карты 16-го, там, 17 века. О чем это говорит? Отделившиеся от отделившихся. От каких мы отделились отделившихся? Ну, в смысле, кто мы такие? Вообще, я это самое. А мы, оказывается, вот отделились еще, мы отделились вообще, скажем там, когда русские, так сказать, завоевали Испанию, Францию, там Англию захватывали, потом отдали, потом... Ну, тогда долгий рассказ, я не буду даже этого касаться. То есть племена, не племена, а суперэтнос начал дробиться. Когда начинается захват золота, серебра, женщин и так далее, хочешь, не хочешь, так сказать, это уже... Это резня, а когда резня начинается, там друзей нет. Ничего личного, это резня. Поэтому отделившиеся от отделившихся. Там еще плюс включилась вера, и тут, а вера, так сказать, католики начали сразу говорить, о, они там, видите, как они там веру поменяли, там все, они не хотят с нами Деве Марии кланяться. Значит, они вообще второй раз отделились. Вот отсюда пошла Тартария. Я это не говорю ведь с оттенком там какого-то презрения, ничего, я говорю это с полным пониманием. Вот. И после того, как часть осталась в лесостепи, пошли ниже. Ниже пошли. И я, кстати, скажу, что там оставляли обычно еще и шаманов. Шаманов оставляли уже, оставляли, скажем, ученых, инженеров, так сказать, врачей, и вот шаманов оставляли. Когда, если кто-то, военный предводитель, говорил, все, я здесь останавливаюсь, мой род, там мои люди останавливаются, все здесь, там уже выбирали, кто шаманы, все это. Вот, поэтому здесь кто, так сказать, у кого-то вопросы начинают в голове там крутиться, вертеться, я вам могу сказать, что да вы должны вспомните книгу Арсеньева, там у него две книги. Это наш капитан разведки Генерального штаба Российской империи, который по Уйгу... как он назывался? Какой край там? Охотское море, Дальний Восток. Вот у него он нашел этого старика. Дерсу Уз Алла. Ну, Дерсу Уз Алла. Вы слышите немецкий язык? Немецкий язык везде, если начнем мы это самое. В персидском языке очень много старинных понятий, которые связаны вот с этим. Дер – это очень древний артикль, обозначающий силу земли. Дер – сила земли. И вот, скажем, у нас же есть город Дербент в России на Каспийском море. Он назывался Кривуль. Поэтому... Так вот, немцы оставались. Они потом уже, если, так сказать, опередить все это, потом, когда вот эти, то, что называется татары сибирские, рванулись, это типа татаро-монгольская ига, я хотел об этом сказать в конце, вот они рванулись туда, очень много, они рванулись туда, в сторону Германии, в общем, там были земли, которые фактически получалось так, что они никому, там была маленькая деревня, все это княжество. Поэтому слишком славянское, так сказать. вообще славяне жили так очень просто и не защищались. Они, получилось так, русские внезапный рейд сделали. Но я говорю, что это, об этом будем потом. Я просто скажу, что вот суры и Непон, они пошли дальше и уперлись в страну Чин. Ну, это в Китай, так это здесь, считайте, это 1000 лет тому назад, где жили 150 племен от пожирателей жучков и паучков. То есть это вообще были не... Никакого сопротивления от них ждать было не надо. И там, скажем, 200 человек военных, вооруженных копьями, мечами, стрелами, могли остановить. И так и было в этот знаменитый наш Бичурин, Иоаким Бичурин, который представлял нашу церковь христианскую в Пекине. А он в основном не церковь представлял, он исследовал, 6 томов исследований про Китай написал. Он очень интересно написал, что вот в такой-то летописи было написано, что город Байцзин, Пекин, охраняли 10 тысяч суур, воинов суур, то есть японцев. Японцы захватили, они там остались на китайцах, сели на китайцев, и вот эта вся письменность, все вот эти стоящие, так сказать, все топонимы, все... и стоящие там львы, и драконы, это все японское. Их последних вообще, в X веке, кстати, часть японцев, они рванули, там у них видно между собой гражданская война, и они рванули, они хотели уйти в Америку, но то ли кто-то им карту не ту подсунул, то ли что, как... И они вместо Алеутских островов... Америка – это их страна. Вот канадские алгонкин индейцы – это точно японцы. У них даже язык тот же самый. И вот они рванули и осели на своих вот современных островах, где сейчас у нас просят, отдайте нам хоть 2 острова, хоть дайте 2 острова. Я понимаю, это умнейшие люди. Но они долго сидели на Китае. Вот такие они сейчас черноголовые, низенькие. А ведь были они 2 по 2 метра, голубоглазые, беловолосые. И если кто-то хочет сказать, что я вру, поезжайте туда, на южную сторону пустыни Такламакан, где город Черчен. Там нашли мумии, таримские мумии, так называются. Или можете вон зайти в интернет, и там в интернете вы прекрасно увидите эти изображения, картинки, пробейте таримские мумии. Вы увидите, как выглядели японцы 1000 лет назад. И вот они владели Китаем. Последних дорезал Мао Цзэдун. Ну, он был коммунист, что там я. Когда он организовал, он понял, что к чему, организовал быстро культурную революцию, собрал врачей, учителей, профессоров и всех быстро в деревне, где они загнулись за 1-2 года максимум все. Ну, не привыкли же они к такому. И все. И вот теперь действительно, что остался только один суперэтнос Хань. Ну, это основное китайское народное. Вот. Управлять Китаем. Правда, они все воруют. Они могут только копировать, но не фантазировать, не соображать. Ну, это уже их дело. Я тут нашел очень интересную статью про то, что китайцев не 1,5 миллиона, они врут. 1,5 миллиарда, прошу прощения, они врут. Их примерно сейчас где-то может быть 500 миллионов, но никак не более того. Вот. Они подгоняются под Индию, Индия никогда не врет о своем населении. А вот они, наверное, подобрали и подобрали капитально. И ну и, наконец, я так думаю, что перед музыкальной паузой мне надо сказать, что остались воины, только каста воинов, суур, и они пошли в Индию. Зашли в Индию, а там тоже полный бедлам, княжество на княжестве, поэтому забрать Индию под себя было очень даже просто. И до сих пор в Индии каста кшатрии – это воины, но, правда, первые брахманы там, и если на них посмотреть, они все белые, так сказать, загорелые. А простое население Индии, как писал Афанасий Никитин, они все черные. Это так и есть. Но про Индию это отдельный разговор, что такое было. Инди, входящие к дочерям. Вот где-то в какой-то книге, типа Библии, есть такое, что увидели боги дочерей, что дочери человеческие хороши, и стали выходить к ним на ложе. Это было в Индии. Это не было на побережье Мертвого моря, которое сейчас высыхает. В Индии и на, так сказать, на нулевом веке, это когда царствовал царь Ашока, там было такое очень интенсивное, ну, очень мощное княжество и очень мощный князь, которого звали Маур. Не Мавр, а Маур. Это вот его клан вышел, рванул, дошел до Вавилона и организовал на месте будущего Вавилона. Вы понимаете, что там не было ничего. Я просто говорю эти вещи. Он по старой допотопной дороге пошел. Там не надо было искать путей. Они выложены были, знаете, и 100 тысяч лет. Она идет от Индии, доходит до Египта. В Египте вдоль Нила она поворачивает на юг Африки и доходит до конца Африки. Эту дорогу еще в конце 19 века 100 наших казаков, ну, потому что все государства себе бегают, там Англия, Германия, Италия захватывают себе в Африке колонии. Ну, послали наши 100 казаков отряд. Казаки поездили, увидели, кстати, в джунглях эту дорогу. Она выложена, камни подогнаны там, как будто сплавлены. Ну, она уходит на юг. Они посмотрели вообще, что как там Африка. Приехали, доложили, не говорят, Африка нам не нужна. Все. В общем, вот таким образом. Потом я просто после Индии, я говорю, там остались... Все время мы оставляли. И оставляли воинов, оставляли жрецов, оставляли инженеров и шли дальше. Ну, это русская душа такая. И вот дошли до Вавилона, уперлись, но там мы уперлись в арабов. Это где-то примерно 4 тысячи лет назад. Вот такая была. Там мы нашли на речке, но не это сейчас территория Ирака. Там такой старый стоял, уже древний, ведь может быть заброшенный, а может быть и нет. Баалбекская веранда, то, что называется, Баал-повелитель. Там была такая деревенька, она называлась Кадингерра. Англичане раскапывали, но это англичане, которые называются археологами, они все работают на интеллигенс-сервис, МИ-6, они никакие не археологи. Им надо просто, когда найдешь какой-нибудь топор, человеком сделанный, надо бить по голове, правильно будет. Потому что МИ-6 это нехорошая структура. Вот. И значит, на месте Кадингера это шахта Божьей ракеты Богара. Вот там и поставили, так сказать, он назывался Бабул, Божественный бык, первый город. Первый город, центральный город. Так сказать, первой нашей Вавилонской империи. Я просто произношу Вавилонский, потому что она везде в учебниках, и слушателям она известна, это знакомо. Хотя это все неправильно. Баб Илион. Вот и там столкнулись с арабами, вот, и начали, так сказать, просто уходить в веру. Я думаю, что, может быть, это самое, Алексей, надо немножечко... Передохнуть? Да. Ну что ж. Я уже сигарету узлом завязал. Да вообще курить вредно, бросай это дело. Верю. Че, серьезно? Ну ладно, раз веришь, значит, давай сейчас подумаем, чтобы нам такое поставить-то. Ну, давай поставим арт-студия «Русское небо». Хорошие ребята, красиво поют, красивые аранжировки. И давайте насладимся музыкой. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 21 июня 2016 года вторник, по одному из старинных 31 день месяца ветров 7524 лета понедельник. Мы говорим про тему «Славяне и русские». Главный соведущий Дегтярев Владимир Николаевич. Я не перебиваю его сегодня, даю возможность высказаться. Но, как так сказать, по договоренности тротиловую шашку все-таки припрятал в кармашке, удерживаю. На всякий случай, так сказать. Пожалуйста, предлагаю продолжить разговор. А зажигалка есть? Ну, а как же? Тогда поехали. Значит, когда был Вавилонская империя, я сказал самый главный факт, о котором я, в общем, совершенно недавно его проверял очень плотно. Они там столкнулись с арабами, не с арапами, а с арабами. Ар-Аб – это сияющее предрождение Вселенной. То есть это люди, арабы, не вот те, с которыми нам пришлось столкнуться, которые потом стали хорошими кормчими, кораблями, торговцами, которые захватили, в принципе, Индию после нас уже, да, создали империю великих моголов, захватили Корею, все это было. Это были люди, которые вот именно после земного вот этого рывка, смена полюсов, местоположения полюсов, они с Южной Америки, с юга Южной Америки, потому что там холодно, там Антарктида же сразу покрылась льдом, там холодина, и вот они с той части Америки, фактически, ну, где Бразилия, вот они оттуда рванули сюда, через Атлантический океан. Они достаточно умудренными были корабельщиками. Плавать можно было там. Ну, я не знаю, в общем, каким способом. Может, их на самолетах боги доставили, как доставили они на самолетах этих жителей Сибири, венков. Там есть такая племя Ман-Ягир. Люди из ракеты. Ну, во всяком случае, но я должен сказать, что ни одна империя, даже вот наша империя, вот современная империя, она не живет ради того, что, скажем, царь там или император сказал, я хочу, чтобы у меня было вот здесь пошире граница. Нет. Империя – это, так сказать, такой, скажем так, саморазвивающийся организм, больше биологический вид. Как только начинаются меняться природно-климатические условия, исчезает возможность выращивать лен, репу, редьку, там, я не знаю, яблоки, хлеб, ячмень. Все надо передвигать, потому что это самое главное. Надо передвигать севернее. Наши пошли севернее. Ну, там уже оттуда, с 6 века нашей эры начинали, так сказать, были мореходные, ну, не то, что мореходные, но, в любом случае, переплыть там, 16 километров этот пролив, как он называется, в Атлантический океан из Средиземного моря, это не составляло труда, и они начинали Испанию оккупировать. В общем, они создали то, что называется сейчас вообще во всех списках Византийскую, вторую нашу Византийскую империю с центром в Царьград. Стамбул. На наших картах написано Стамбул. Ну, это картографов надо выводить по субботам на площадь после бани и пороть для порядка. Это Стамбул, стан быка. А Стамбул, я не знаю, что такое Стам. Я могу перевести, конечно, там. Но это несколько неприличное выражение. Так вот, Византийская империя, она была не византийская, а византийская. Тот, кто знает, например, парусное судоходство, он знает, что вообще-то на паруснике, вот скажем, три мачты, главное у них там мачта, это вот самое, посередке стоит, грот, мачта. Нет, на паруснике главная мачта стоит сзади, бизан мачта. Она, там управляемый парус, который бегает по шкоту, он управляет все ходом всего корабля. Потому что она помогает ветрам, рулю. Рулем нельзя, одним рулем, рулевым, этим рулевой лопатой, нельзя удержать корабль по курсу. Вот это бизань мачта. То есть управляющая, понимаете смысл? Управляющая. А буква В в Византии, это вагина. Женский смысл не может возглавлять название государства. Это древние правила древнего языка. Я тут много, в общем, мог бы порассказать. Византийская империя, она простиралась до Англии. Все говорят, римляне захватили. Но дело в том, Византийская империя, у нее было еще другое название, Рим. Семя веры вложено. И вот ведь у нас сейчас тоже на картах берешь Италию, а столица Италии как называется? Рим. Хотя возьмешь западную карту, там написано Рома. Рабами рожденный. Город, рожденный рабами, туда пригнали рабов, строй. Там жили византийские эти самые, уже ветераны все различных войн, у них там была земля, все, они жили и вот здесь, в Византии. Это, говорит, греческие поселения, Херсонес там и все, это все Византийская империя, земли Греции, вот это вот, то, что называется Римская империя, это фейк. Это все было под Византийской империей. Вот она сейчас потихоньку переплыла на третье место, это стала Московская, Москва, там, третья наша Российская империя. И вот что интересно, когда пришли арабы со своим языком, у нас же говорили Сур, Сур, вот у шумеров есть город, он, который стоит как раз на впадении реки Тигир. Тигир – это жизнь данная ракета, эту реку сотворила ракета. Она прошла там, за, может быть, за 15 минут, прошила канал. И река Тигир впадала в Евфрат, а сейчас сделали, ракета прошла, сделала отдельную реку, две реки между ними. Все, мгновенно произошла мелиорация, там все высохло, и можно было сажать яблони, и в цвету все будет, в раю, что называется. Так вот, этот город Сур-Упак, он находился как раз на впадении Тигира, реки Тигир в Красное море. Вот там Утнапиштим, если кто хочет, может посмотреть в интернете, поэму о Гильгамеше, там все, все четко сказано. Никакой там Ной не был никогда. Вот. Там царь города Утнапиштим, он как раз рассказывал Гильгамешу в Нижнем мире, ну не в аду, а в Нижнем мире, там душа его, так сказать, была, находилась. Он рассказывал, как все было до потопа, как к нему пришел бог Энки, вот эта амфибия, наш бог, бык, который сейчас управляет землей. Сказал, что будет потоп, строй корабль. На Арарате же лежит два корабля. А вот, который возле деревни Нецир, там, где брошены якоря, огромные такие камни с дырками. Вот это тот корабль, который потом евреи увидели, описали и вогнали в Библию. А еще один лежит, шумерский контейнеровоз. Он лежит выше, на высоте 3500 метров, туда не пускают самые турки. Никого. Ну, сегодня не пускают, завтра пустят, это ж турки. Вот. В общем, все. Не буду, я уже начинаю торопиться. Я сказал, что империя, она развивается сама. Когда она дошло до того, что Византийской империи начали управлять, то есть система правления стала папео-цезаризм. Там не было никакого христианства, христианство это 11 век. Создание христианства, создание специальной веры, потому что когда рухнула вера в древних богов, они просто, наш бог бык замолчал, он ушел, у него там куча дел в морях и океанах, а дракон улетел, все. Кстати, славяне верили в дракона. Дракон побывал в Южной Америке, оттуда улетел на базу туда, под Сатурн или под Юпитер, а может и подальше. Вот... Там началась, скажем так, очень нехорошая стала развиваться ситуация. Это все равно, что есть две формы правления: папео-цезаризм и цезарепапизм. Цезарепапизм – это когда правит король или глава войска, главный, да, управитель. То есть главный такой администратор, гражданский, который отвечает за тела и, так сказать, за мясо, за доходы, за приходы и все такое прочее. И есть папео-цезаризм. Папео-цезаризм сейчас присутствует только на куске земли, там сколько там, 5 гектаров, где стоит Ватикан. Он там власт главный, там папа римский. А второй там, вторые, значит, чиновники. Государственные, или какие там они люди. Так вот, в Византии понятие грец – это жрец. Потом это родилось русское слово «жрать». Вот. Грецы, жрецы византийские захватили власть. То есть они стали первыми, как коммунисты у нас стали первыми. Они ни за что не отвечали, только командовали и старались все давать устно. Никаких подписей не ставят, ничего. Ну как сейчас евреи, они точно так сделают. Что-нибудь посоветуют там в кустах, и все, президент Америки побежал выполнять. Вот. Поэтому вот это такая, ну, там уже последнее время шло все в Византийской империи там. Ну, в общем, долго говорить я не буду. Короче, русские боевые отряды опять все бросили и пошли захватывать Европу. К десятому, они бы пошли раньше, но до X века Европа была очень обводнена. И потом вдруг начала внезапно высыхать Сахара, где уместились вот эти арабы, там они на побережье морей, там вот этих Красного моря и Персидского залива. И, значит, вот в Сахаре там они... Все начало высыхать, причем резко. Значит, а в Сибири вдруг высохло вот это огромное лукоморье Западной Сибири, по которому течет Обь, так сказать, там такое корыто. Оно тоже все высохло, там болото, вот Васюганские болота. Якутские болота, вот, все высохло, скатилось, вода скатилась, все. Как раз это. То есть можно было начинать обживать. И, так сказать, вот на территории Европы осталось вот одно болото, Припятские болота, это там в Белоруссии. А так все остальное там, реки вошли в берега, ничего такого. То есть и мгновенно, естественно, что вот это природно-климатические явления, хороший климат, так сказать, не надо топать по болотам, ничего. Это все дало возможность начинать захват земель. Правда. Ведь славяне, вот теперь уже обратимся к славянам, славяне никуда не бежали, вот, ну, может быть, чуть сдвинулись там на 100, на 200, на 300 километров вниз, вот, от того, что Северный Ледовитый океан замерз. Они до сих пор вот на севере там живут, эти самые приморские кланы, рыбу ловят, все что нужно. Они никуда не делись. Славяне занимали всю Европу до... Все, когда топонимы берешь, скажем, треть топонимов Италии, пожалуйста, славянские. Испания, славянские топонимы. Это самое... Ну, я Португалию не беру. Португалия – это какое-то воровское государство. Португалия принадлежала частично испанцам, там какая-то... Я не буду это говорить. И славяне все время, в общем, когда началась вот эта самая, а славяне, те, которые северные, ну, жили в очень некомфортных северных условиях, они преобразовались в викингов, понятие вик-инг. Инг – это звук отрыва стрелы от тетивы, а вик – это залив. То есть он со скоростью стрелы вылетает из залива, говорит, руки вверх, бабки на кишеню. Точно так же те же самые люди, те же самые славяне, только они назывались ушкуйники. Понятие ушкуй – это удар молнии. Уш – это молния, куй – это удар. Молниеносный удар. Точно так же налетали, говорили, деньги на стол, ну или там куда. Вот и все. И они в том, до того обрели, так они скатывались вниз и, так сказать, брали вот это. Норманны там все, они несколько раз грабили Лондон. Они... брали Францию, Лютецию, то есть это Париж современный, брали, так сказать, ну, выкуп. Денегельд называется, денегельд, выкуп, за то, чтобы не грабили город, ничего. А в конце концов, когда вот так вот началось, вроде красиво, все как-то вдруг хорошо, и они начали там норманны, Нормандия, все там остались... норманцы, и давай создавать, так сказать, свои эти, там лишь бы был начальник, все остальное детали. У начальника должно... Там не было таких мощных войск, когда русские по всей ширине Европы начали заходить. Вот я смотрел, вычислял, я даже советовался с Варшавским, не Варшавским, прошу прощения, с Чехословацким университетом, Пражским университетом, от которому я очень доверяю. Значит, каково было население Европы в 10-10 веке? Католики здорово подсчитывали, потому что они собирали, когда они начали свою продвигать, так сказать, христианство. Они здорово подсчитывали, сколько людей есть, сколько можно взять с них это. Денегельд. Вот он был 30-35 миллионов. Русские зашли, если их было 10 тысяч, вот, по всей полосе, от Испании до Урала, ну вот по Европе я имею в виду, по Волге, так сказать. Но они, кстати, Волгу не трогали, потому что на Волге уже стояли татары. Между Волгой и Уралом уже стояли вот сибирские татары, полурусские, полу, так сказать, сибирские. Все. Они со славянами торговали аккуратно, тихо. Это вот Елабуга. Изучая Елабугу, я там списываюсь, там один интересный мужик живет, ну, в смысле, парень. Вот он занимается Елабугой. Эль-Лабуга. Эль – это артикль дракона. Там башня дракона есть. Все очень интересно. Это как раз тот самый Челябинский проход, куда постоянно оттуда из Сибири через него продвигались, ставили до города, там, ну, поселки, не города. Ну, вот так вот. Все. И даже поставили Казань. А Казани не тысяча лет, ей больше. Славяне разрешили на своих, это вятичи, на своей территории поставить. Это Казан. Не Казань, а Казан. Казна. Это город, где происходит торжище. И все. Вы же понимаете, что в Казан можно там мясо там барана бросить, лук там, картошку. Но этого не было в те времена. Ну, то есть, вот это торжище было. Но у нас есть торжок. Вот. Разрешили поставить, и все. А они так потихоньку там его огородили. Все это. Но это не суть важно. Они выжидали. Они выжидали, за кого они понимали, что будут столкновения. Русские-то продвигались скажем, по Волге не было никого. Плавали арабы, там проплавали торговые эти самые. Но они находились под патронажем либо славян, либо вот тех татар. Да? Это 10-11 век. Десятый век, еще в 10 веке славяне нападали на своих судах, на Византию, на Стамбул. Это все, это не русские нападали, это нападали славяне. Они уже понимали, что еще раньше, где-то там в 6 веке, в 8 веке, они постоянно, так сказать, у них происходили схватки между славянами и русскими. И они понимали, что рано или поздно, ну, дураков-то нет, рано или поздно они двинутся сюда. Империя будет расширяться, потому что с юга они будут сжиматься, поджиматься арабами. В 1445 году так и произошло. Даванули так арабы, что в общем и целом образовалось, так сказать, получились полурусские, на треть русские, на треть арабы, на треть еще какие-то пришлые эти самые персы, черт его знает, и образовалась турки. Ну, на Эрдогана посмотрите. Что такое? Ну, в общем, вот. Вот такая ситуация. Вот это самое говорит, Олег прибил к воротам Цариграда, и щит прибил к воротам Цариграда. Ну, как бы русские вдруг воевали с русскими, это в принципе невозможно. Это все равно, что сказать, что вот наш командующий сухопутными войсками сейчас придет с молотком, со знаменем своего, так сказать, это самое, сухопутных войск и прибьет ее на Спасскую башню Кремля. Так же не бывает. Это воевали славяне. Вот это вот противостояние, оно так вот потихоньку тлело-тлело, но оно было типа пограбежное потихоньку так. То они, то сюда, то туда. Я не хочу сейчас, я не буду ничего говорить об этих, там очень много. Русские летописи, у меня полное собрание сочинений русских летописей. Полное собрание русских летописей. Это она переписывалась. Куча сжигалась, уничтожалась. Русские специально для русских, евреи и вот эти жрецы византийские, я специально не произношу Константинополь. Это какое-то фейковое, специально под эту веру решенное название, которое было включено в письменные источники. Когда создали, они хитро сделали, католики, посадили университеты. Что такое университет? И говорят, вот ты приди, ты нам денежки заплатишь, вот мы тебя чему-нибудь научим, ты будешь у нас это самое. Это форманта была тех, которые, вот, скажем, если трое сыновей у какого-то более-менее богатого человека, вот у англичан возьмем форма, да, вот первый будет наследником, скажем, у меня трое сыновей, первый будет моим наследником, второй будет военным, а третий, иди, если хочешь жить, иди вон учись на попа. Ну, я имею в виду на католического там, кто там. Вот такая была ситуация. У русских и у славян, то есть, точнее, у славян, русские переняли потом, это не переняли, точнее, а славяне, у славян такая форма была. Ну, вы же должны помнить, если трое сыновей, первого сына я беру, старшего, даю ему там лошадь, все, иди. Так сказать, у тебя там земля выделена, община выделила землю, обрабатывай, ставь, тебе помогут избу поставить, все. Средний сын тоже отделяется, уходит там. А младший сын остается до конца со мной. Он меня отправляет в последний путь, он забирает мой дом, мой скот и так далее. Это самый честный, самое справедливое распределение. Вот в чем дело. И поэтому там сейчас, если я начну детализировать это все, мне просто надо быстрее закончить уже час времени. Чтобы быстрее закончить, вы должны. Они рванули вот по этим рекам, они тоже русские, я имею в виду, русские боевые отряды. И сразу понесли. Им нужно было идеологическое обеспечение. Ведь когда вот этот вот, который писал про татаро-монгольское иго, кучу книг, он был в ссылке, как же фамилия-то? Известнейший у него. Ты про Гумилева, что ли? Да, Гумилев. Я же его знал в Алмате. Он, Гумилев, который писал. Он же одного только совершенно немножечко не сказал. Он не сказал немножечко того, что важно было идеологическое обеспечение. Какое было идеологическое обеспечение? Сделать от моря до моря? Это идеология разве? Это какой-то смысл сделать страну от моря до моря. Это не было идеологией. Причем Чингисхана создали японцы. Они же захватили, я же сказал, захватили Китай. Там бегали какие-то мунгал, правильно. Молящиеся на холмах Луне. Они там разводят костер и бегают вокруг него, молятся Луне. А не монгол. Мунгал. Это можно вот в древних, в старинных отчетах везде. Мунгал, мунгал. Я думаю, что такое монгол? Как будто американцы буквы, гласные буквы путают. Не в этом дело. Не было идеологического... У японцев было идеологическое обеспечение. Им нужна была империя. Но они не создали... То есть, точнее, не идеологическое, у них была задача. Но они не создали идеологического обеспечения. Я вот не знаю, почему, может быть, у них жрецов не было. У них вообще насчет веры это очень сложно. По истории Японии с верой у них всегда... так сказать, большой напряг. Они сейчас синто у них вообще верование, они говорят. Вот синто-буддизм у них сейчас такой. Ну, знаете, это же не вера. Ну, не будем. Хорошие люди, очень грамотные, очень мудрые, я их очень уважаю. А русские, это самое, хитро создали, жрецы им создали религию, вот эту вот, религию рабов, христианство. Имея вот эту христиан, вы же представляете себе, что ради чего ты попрешься туда, вас 50 человек поплывут на двух этих самых ладьях, а там вас могут из луков, с берегов, они же не жили на центровых, на основных руслах рек, все только на притоках уходили в притоки, а у этих притоков были свои притоки. Старые карты, вот славянские там или военные, даже русские карты, посмотрите, 17-18 век. Ничего нет, только по притокам. Деревни, городок, село. Вот как было дело. И это было очень опасно попадать. Либо надо было, значит, нести какую-то веру, то есть какое-то идеологическое обеспечение. Вот они влетали и говорили, никого нет. Как они, греки, значит, писали, ну, жрецы я имею в виду, жрецы, грецы. Они писали, над миром пронесся великий клич. Великий бог Пан умер. Кто умер? Как бог? Мардука они там пытались. Потом этого Серапис. Потом еще какой-то там, я не помню сейчас, ну, Константина там святым сделали, какой-то как бы Константин, который вдруг в третьем веке разрешил веровать в Христа. Ну это вообще... Я говорю, что как дети малые. Ну, не, понятно, что когда люди ради того, чтобы получить власть и побренчать серебром, они не на это пойдут. Вы посмотрите, что сейчас делается на Западе. Нас не пускают на эту, на Олимпиаду. Для ради чего? Ну, понятно, что не просто так. Кому-то пообещали там западенцу повысить его в это самое, а кому-то пообещали дом или счет открыть в швейцарском банке, именно и не будем. Это такая туфта, это все до того неприлично. Бить их надо до крови, сразу и быстро, как русские вот влетали на это самое и начинали бить до крови и быстро. И вот там же было две огромных республики, Вятская и Новгородская. Ну, грубо говоря, граница была Тула-Воронеж, Вятская, южная граница. Москва входила, это территория Вятичей. Вот и все. Дальше шли уже Литва. Литва. Вот. Это уже западные. Туда тоже залетали эти самые русские. Вот. И представьте себе, можно было устроить сопротивление. А зачем? Видно же, что едут, залетают бандиты. Я вот сколько не разговаривал, сколько не спрашивал, все, это самое, со многими соглашается, действительно. Ну, но дело в том, что если бы они налетели и ускакали, они хватают людей и, так сказать, девицы, молодые парни, ну, молодых парней они этими, на весла, это всегда было, рабы, значит. А девицы, естественно, это самое, на продажу, а потом и тех парней на продажу, в Турцию туда. Да, не в Турцию, сначала в Византию, потом там было оттаманское, османское, в общем, туда, в Крым, ну, хотя Крыма там еще крымских татар не было. Вот. Ну, вот, короче, в рабами. Раз налетели, два налетели, три налетели, это же вы понимаете, как это самое. То есть собрать, ждать, там было два варианта. Можно было устроить и всех вырезать. Устраивали, вырезали напрочь. Приходило в три раза больше. Но вы понимаете, когда начинается захват, когда есть идеология, уже не остановишь. Это надо их поворачивать, бить и гнать. И был второй способ. Это поворачивать, бить и гнать, это пытались, когда это же еще разница в верах. Если славяне верили в дракона, а, так сказать, русские-то верили в быка, у них шаманы носили вот этот обруч с бычьими рогами. Это потом славяне на короткое время поверили в быка, а потом христианство пришло. Там суть в чем, я хотел сказать. Славяне прикрылись, пытались прикрыться вот этими змеевыми валами. То, что сейчас на Украине, их 2000 километров протяженность, высота 30-40 метров, понизу 60 метров. Ну, это где как, да? А перед этим валом, значит, канал, не канал, а ров, который глубиной там может быть 10 метров и шириной 20 метров. Вы представляете, что лопатами деревянными такие не создать? И даже вот сейчас в армии эти самые окопокопатели, которые окопы роют там махом, тяжеленные машины, и тоже не создать. Это сколько надо? 2000 километров. Это невозможно. Там устройство очень серьезное. Это только единственное. Почему? Потому что она четко сказана, кто делал дракон, змей летающий. Потому что, если, скажем, на боевом гегерлахе, это пусть вот те, кто уфологи знают, боевой гегерлах, это огненный орел, это 200 метров в диаметре тарелка такая. Она приспособлена хоть что делать там. То есть она могла пройти это самое, ну, там, сужающимся или расширяющимся, слегка расширяющимся лучом, как дать, ну, от рэпера до рэпера, ей там пройти, это может быть максимум полчаса. Там земля бы летела, только ужас стоял. Что... Владимир Николаевич, тротил у меня на подходе, далеко пошел. Ага, все. Короче, все. И вот это сам. Я говорю, почему, кстати, я начал, от чего я ушел-то, сказал, что я вот посмотрел там одни эти понятные нам топонимы славянские. Славянский там, старый, старинный, не то что старинный, очень древний русский. Вот все говорят, Спарта, это что такое? Вот это такая, говорит, страна была. 300 спартанцев держали 20 тысяч персов. Ну, это, знаете, уже надо свихнуться, белочку поймать, чтобы вот о таком говорить. Ведь четко написано «С», вот считайте, «С» – это артикль, это очень древний артикль, понятие. «С» – он отбивается этой самой, остается у нас понятие «Парта». Парта – это что? Это школа. Я же вам говорю, что обучение вот на территории Греции, на территории Италии, там находились лагеря, где обучали и воинов, а в Спарте, в Греции, в основном, видимо, обучали жрецов, обучали лекарей. Это так и у них, кстати, в этих, во всяких там проскальзывает. Они же сбежали в 1445 году, когда арабы навалились на Стамбул, они сбежали, они в архивы все, они ничего не взяли, ну, может, серебра, их охраняло 70 лучников, есть она базе с Ксенофонта, такая вещь, которая описывает, но он говорит, нас было 7 тысяч человек, мы шли через курдов, они через курдов шли, даже там 7 тысяч человек, как бы всех вырезали и сожрали, через курдские горы, они, ну, в смысле это самое, это такая вещь. В общем, они про 700, максимум 700 человек. То есть часть воинов в основном везли вот эти вот. Вот. Понимаете, Спарта. Спарта. Школа. Вот у нас «De Kindergehen in die Schule» – немецкий язык. Ну ладно, дети идут в школу, понятно, если кто знает. Что такое «Schule»? «Schu» – это рука, древний русский язык. «Schu» – правая рука. «Le» – это много, лес у нас есть. «Рук» – много. Вот вам говорят, дети, как называется руководитель славянского радио? Бац, все руки поднимаются вверх. Говорят, Алексей, вот Орлов, хорошо. Дети, напишите это сейчас. И вот много рук шевелятся и пишут. Понятно, да? Это все русский язык, древний. Когда вот начали, в общем, я что хочу сказать, что... Я вам говорил, что сибирские татары, которых потом назовут татары-монголы, они сидели и их ждали. Они уже знали, что, вот, скажем, 10 лет пробивается, но они, это самое, русские. И, так сказать, славяне вроде не начинают войну. За кого? За русских? Или, черт его знает, за русских выйдешь, а славяне... Они там как вылезут с этих притоков, с речных притоков, а у них были тоже ладьи. Как вылезут, как всем наваляют, они славяне были тоже, нет, как посмотришь на викингов и на ушкуйников, тоже не медом мазаны. Так что делать-то, за кого? Вот они переговоры пока там то да сё, там очень много. Там потом начинается битва при реке Калке, что значит, там пришли татары-монголы. Убили, наваляли, значит, бревнами завалили, сверху ковры сидят, пируют. Ну, это, господи, прости. Сколько всего там фантазировать можно было там. Вот. Да, они сидели и ждали. Кто возьмет, как англичане с американцами. Кто возьмет, Гитлер возьмет вверх, значит, Москве будем помогать. Москва будет брать, значит, будем Гитлеру помогать. Вот такая у них была. Этот дед этого... президента этого самого Буша. Прескот Буш там такой был, когда организатор. Но тут суть-то не в этом. Они кинулись, значит, к славянам и говорят, не знали ведь мощностей. Это тогда не было ни телефонов, ничего, и разведка-то, в общем, не работала. Во-первых, а во-вторых, когда началось, я говорю, спад воды, там надо было перестраивать хозяйство. Это очень много. И вот в этот момент залетают русские. Понимаете? И начинают вот так вот, налетят, награбят, убегут. То есть неизвестно даже силы какая, что к чему, как, пока в этом разобрались. Но решили, ну, славяне, видимо, пошли на то, что говорят, да ладно, мы как-нибудь тут сейчас с этого места перейдем на другое, или там выстроим тут ловушки эти самые, поставим колья, вобьем в дно колья, они там попадутся и все. И они переговорили, видно, с русскими. Типа как мы полубратья, то да все, пятое, десятое, вот вместе с русскими они мгновенно фактически взяли всю славянскую. Ну вот я могу говорить только о восточных, о западных, ну до Чехословакии, Германия. Там дальше то, что они когда с Батыем, уже и славяне ходили. Там сработало вот что. Ведь не бывает так, что, вот, скажем, налетели, вы же понимаете, что даже драка, подерешься там, друг другу настучишь, а потом говоришь, какого бога, ну, в общем, зачем? А тебе говорят, да просто так. Ну, а что будем делать? Ну, что будем делать? Давай выпьем. Ну, в общем, примерно так. Русские говорят, то есть славяне говорят, что делать-то у нас, вы что, то самое. И они говорят, хочешь, чтобы мы на вас не налетали? А что надо делать? А скажите, что вы русские. Вы поймите, что мы одни единственные в мире, у которых у нас идет название народа по определению. То есть прилагательное. Русские. Это ну ладно, американцы. Амеры. Ну там, ну это не считается. Это не народ. Это что-то такое сборище какое-то. Вот. Русские. То есть единственное. Потому что это каста. И все. А в касту принимали всех. Принимаешь правила касты, ну там, скажем, 9 правил или 7 правил, какие нужны. Славяне говорят, конечно, принимаем. Вот я, это примерно так вот мне рассказывали деды, когда там маленькому. Они говорят, мы русские. Все, сколько, по шелеге с дыма, все, скатились назад, все. И уже проплывает мимо, мешочек с шелега взяли, пошли дальше. Но вот это самое, они пошли, наши собрались тоже, потому что это самое, славяне. Это основной-то набор, когда нам говорят, что сожгли Москву, там в летописях, что они там сожгли Москву, сожгли кучу городов, и Киев там, и все такое прочее. И везде по дорогам валялись кости. Когда читаешь Марко Поло, вот потом еще, значит, этот самый... кто там был, еще двое ходили, этих христианских монахов, туда они типа в Каракорум, в Монголию ходили. Ну, это смех и грех. Туда ходить, это туда полтора года, и обратно полтора года, если там на лошадях еще и неизвестно, и вряд ли ты живой выйдешь оттуда. А Марко Поло, это вообще уникальное явление, такой фейк. Дело в том, что он сидел в тюрьме в этой, в Венеции, в Пьемболи, в которой сидел и Казанова, тюрьма Пьемболи. Так вот, значит, вместе с ним сидел в камере Русико Кан. И Марко, то он пишет в начале вот его, так сказать, скажем, вот описание, как он путешествовал. Он это описывает, что он сидел со мной Русико Кан. Марко он себя называл в третьем лице. Марко был неграмотный. Поэтому все записывал за ним, что рассказывал Марко Русико Кан. И вот что Марко рассказал. Что он 7 лет был в Китае послом, был весьма приближен. Это неграмотный какой-то торговец, которого не выпустил. Он через Константинополь, говорит, поехал. Ну, Константинополь называют. Поехал через Константинополь в Монголию, туда, в Китай. Кто бы его пустил? 1280 год. Кто бы его туда пустил? Христианин. А он говорит, я христианин. Ему скажут, кого веришь? Он перекрестился, последнее движение, это самое крещение, ее голова точно так сразу слетит. Поэтому там писал русский. Он имел право, ну, русский, сур. Он все вот это описал, то, что Марко Поло, может быть, Марко Поло что-то где-то дополнил, откуда-то украл, у них... Они там сочиняли, когда началось книгоиздание, возможность книгоиздания, так, там такое сочиняли, что ох, на-на. Давайте, наверное, в общем, я вот что скажу. В конце концов, я должен сказать, что... Ну, тут у меня много написано для этого самое, для материала, для этого. Вообще разница была в волосах. Русские, славяне были русоволосые, голубоглазые, а русские, пройдя вот такой путь от Индии до Вавилона, Баб-Илион, и вернувшись сюда вот на Стамбул, они были черноволосые. И вот их пришло очень мало, скажем, 10 тысяч, нужно пусть 5 тысяч их там, ну пусть 10 тысяч на восточную, вот на наши, от Дона до Волги, от Кубани до Волги, да, там где от Днепра пусть, вот на этой территории, от Днепра до Волги, на этих землях, где славяне, так сказать, жили, вот, они были черноволосы. И они были воины, естественно, так сказать, управление, они заняли все административное на них, силовое подавление, все. Но так как описывают там, это все не он. Поскольку они как пришли, они все поженились на славянках. И вот это вот, и они все потихоньку смотришь, скажем, через, это в любом случае, через 6 поколений То есть шестой после меня праправнук будет. Он будет беловолосый, как и я. И ничего русского. Он будет славян понимать. Потому что через женщину вот это все мощное идет, вся эта самая. Голова-то останется умная там, и мечом быстро будет рубить, но все, все вот остальное, справедливость, все это самое. У нас народная этимология, которую доктора наук там и академики, что русские, потому что русые, нет, они были черные. Это, ну, это уже не, даже не стоит об этом говорить. В нынешнюю территорию Германии, например, населяли западные славяне. Высокие, беловолосые, голубоглазые. Мне вот всегда Гитлер натворил, что это самое. Они все черноволосые были, немцы, жрецы, которые пришли. Гитлер был черноволосый, Гиммлер был черноволосый. Там даже этот самый был Геринг был черноволосый. И они вдруг начинают набирать в СС, в суперэлитное подразделение, высоких, голубоглазых, светловолосых. Вы представляете, они набирают славян. Этнических славян набирали в СС. И как они дрались. Это были действительно. То есть тут, понимаете, ну, там идеологии тоже не было. Он когда говорит, начинает говорить об ариях, он не о том говорит. Понятие арии ввели жрецы, грецы. А они тоже, они, а лишь бы что написать. Вот написал арии, все. Но понятие арии, это, скажем, там два перевода. Либо черное семя, либо сияющее семя. Я пытался где-то найти в текстах, чтобы, ну, несколько слов подряд, и где предложение, где стоит арии. Ничего не помню. Арии, все. Пришли арии. Во всяком случае, и вот это вот никак, ни в коем случае нельзя, там, то, что сейчас употребляют славяно-арийские веды. У славян было свое знание, оно спрятано. И вот я сейчас в основном и занимаюсь, где спрятано славянское, где спрятано русское, все вот эти артефакты, начиная от знаний, начиная от записей, там каких-то письменностей. Это Индия, это известно, это Вавилон, это вот Сурия, не Сирия, а сейчас пишется Сирия, была Сурия, солнечная. Вот. Так что найти славян, это самое, славянские знания, вот это вот, я думаю, что самое важное. А там дальше уже посмотрим. Я, в принципе, вот сейчас со многими, кстати, благодаря славянскому радио, ко мне многие обращаются, вот из Тулы, ну, Алексей, ты, наверное, помнишь, мы уже там провели кое-какие, так сказать, занятия там, в смысле, я там рассказывал, пояснял, что к чему. Ну, что-то потихоньку так будет двигаться. Вот. Ну, я должен сказать, что славяне, если уж так, славяне несколько раз пытались завалить русских, потому что у нас сидели все русские в верхних эшелонах власти. Когда не хватило, Петр I приволок немцев из Германии, там, вот, там многие княжества были, помните, Екатерина Великая, Энгельцербская была, так сказать, княжество, которое там городок и стена у которого 1.5 метра. Вот. Русских, но все равно они садились-то, я говорю, что женщины были. У них что интересно, не хватало? Вот, скажем, он, есть понятие боярин. Кто-то вообще, откуда это пошло? Князь приходил, скажем, вот русский князь, у него была дружина. Вот эти дружинники потом, скажем, со временем, там 100, 200, 500 лет проходит, они уже бояры, боярин, бояр. Вот у него вот эти дружинники вокруг царя уже бояры, у них у самих отряды. Царь им дает землю, огромные наделы, уделы, вот он там, так сказать, это самое, собирает с этих земель и налоги себе на прокорм и на прокорм своего отряда, с которым он пойдет за царя воевать. Но это были все славяне, которые. И вот надо, как, что объединило русских и славян, хотя вот, скажем, то, что творил Петр I, этот дикий, скажем так, варвар, ну, понятно, от кого он родился. Вот. Это что, то, что творил Бирон. Ну, во всяком случае, афера с этим самым Степан Разин, она нам известна, я просто называю те, которые нам известны. Это персы, это турки. Турки его хотели купить так, чтобы он поднял славян. Точно так же славян, именно славян, должен был поднять и этот самый это Пугачев. И самое, но это ладно, они, это война, у них не было идеологии, ничего. Идеологию все грамотно готовил Никон, патриарх Никон, при Александре Михайловиче Тишайшем, при отце Петра Первого. Но Никон тоже не дотянул его просто-напросто, потому что и Алексей Михайлович Тишайший, и сын его, Мишка Романов, который сел после убийства Годунова, в смысле после смуты, сел на престол так просто, потому что 20 тысяч фунтов стерлингов, то есть фунтов серебра, 20 тысяч фунтов серебра, я не помню, по-моему, 8 тонн серебра ему бросили англичане. И он все было открыто, и при Алексее Михайловиче все англичане. Они гуляли по, так сказать, по России, как и все, и женщин, что хотели, то и творили. Но это все, ладно. Это, Никон, ну немножко, он неправильно себя повел со староверами. Дело в том, что староверы, это практически все были славяне, а старая вера, вот эта, о которой говорится, это одинаково. В 14-м только веке, вот пусть когда нам говорят, что там Коран, я ничего не хочу сказать, я веру любую уважаю, вот, что Коран это 7 век, уже все пошло, пошло, пошло, вера нет. В 14 веке только, именно по нам, в 14 веке. И ислам, магометанство, и русское староверие, вот эти киржаки, староверы, это практически одинаково, причем там нет ничего отрицательного ни в той, ни в другой религии, а есть только положительное. Говорят, хорошо, если ребенок остался без отца, без матери, без родителей, его обязательно родственники возьмут. Не попробуют родственники вдруг откуда. Даже нет, это справедливо, честно и все, и ребенка родня. А если у него нет никакой родни, так там первыми будут бежать, терять тапочки, лишь бы только усыновить успеть. Чтоб шах знал, что он усыновил. Если нет у кого-то дома, так ему дом построят. И за счет царя, за счет, ну, и так далее. И точно так же у нас было, как это все. То есть у славян. Вот это вот старая вера. И отношение было, как встречать этих, ну, не своих. Вот, что же определенное. Ну, там можно сейчас уехать далеко, Алексей, пусть вопросы задают, я покурю. Вот так вот, да, под предлогом задать вопросы, ты будешь заниматься грязным противным делом. Давай сейчас музыку поставим. И после этого перейдем к вопросам. Тем более, что здесь и реплик, вопросов уже накопилось достаточно. А поскольку реплика была такая, что просили поставить что-нибудь казачьего или про казаков, давайте и поставим в музыкальной паузе Игоря Растеряева «Песня казачья». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 21 июня 2016 года вторник, по одному из старинных 31 день месяца ветра 7524 лета понедельник. Славяне и русские – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Дегтярев Владимир Николаевич. И по просьбе главного соведущего мы переходим к вопросам. Напомню, что вопросы мы получаем из чата Народного славянского радио. На сайт Народного славянского радио попасть достаточно просто. В любом поисковике пишите «Народное славянское радио». Там открывается сайт slavmir.org. После этого ищите слово «чат», нажимаете, открывается перед вами новое окошечко внутри странички. И дальше вы, если еще не зарегистрированы, логин, пароль себе придумываете, указываете почтовый адрес свой. И, в общем-то, все, после этого можете пользоваться чатом, общаться с друзьями, задавать вопросы. Также напоминаю, что работает первая социальная славянская сеть. Также у нас работает форум, где очень много информации собрано, очень много знаний, копилочка такая получилась интересная. Так что прошу, заходите. Да, и кстати, раз уж сегодня у нас 31 день месяца ветров 7524 лета, понедельник, то, наверное, всех стоит поздравить с днем числа Бога. Ну вот, мы переходим к вопросам. И первый вопрос поступил от Виталия. Владимир Николаевич. Алексей Баскарма. Да, я слышу, да. Сенакин, Жакси, Жакси, Берш. Ты, слушай, ты в Москва-Баде находишься, да? Давай по-русски говори, черт не русский. Я хочу сказать, что твой певец очень хорошую песню выдал нам. Берш, Берш, Берш. Совершенно подарил. Понятно. Итак, вопрос эфир от Виталия. Владимир Николаевич, хотел спросить, а почему славяне и русские, а не славяно-арии и русские? Я же говорю, что это арии понятие придумали греки. Жрецы. Вы же понимаете, что жрецы придумывают, создают какое-то понятие, вставляют его, чтобы что-то назвать. Что-то иной раз бывает такое, либо замаскировать, в основном часто. Закриптовать вот этим понятием арии. Да, там можно сказать, что А, отдельно буква А стоит, Ри-И, это плодородное семя. Но А – это белое плодородное семя. А можно перевести Ар-И-И, идут. И-И – это шумерское, вот две буквы И – это шумерское идти. Так вот, Ар – это черные, есть Ра – свет, есть Ар – тьма. Черные идут, но черными можно назвать людей, которые с мечами, там, с копьями. Да. Все, вы посмотрите, так скажем, черные идут. Ну а как вот, например, назвать немцев? Черные идут. То есть черные это. Вот поэтому непонятность я никак не могу раскатать, прекрасно зная язык, который я изучал вот уже 20 лет, протоязык, которому 400 лет, 400 тысяч лет, точнее. Вот что они назвали этим? Арии. Что, это не вера, это не. Это просто описание, внешнее описание, как я уже говорил. Например, говорят, кто такие были эти самые хазары. Хазар, хлопок черный. Это те, кто черным хлопком называлось это самое конопля. Не та конопля, которую сейчас эти наши, мягко говоря, очень неумные люди там создали и все запрещают. Есть индийская конопля, единственная, которая вызывает, так сказать, нехорошие явления в мозгу. 78 видов конопли, так вот из нее 4 только, так сказать, и как индийская конопля вызывает наркотическое опьянение. Из всего остального у нас из конопли делали одежду, из конопли делали книги, из конопли бумагу, из конопли делали канаты, много чего. Конопля – это великое растение. И вот она точно... Хлопок черный, четкое описание. А кто-то арии. Вот я говорю, когда написано «Соловен один», когда этот Илья Муровец, соловья-разбойника, хотел убить, ведь он служил русскому князю, этот самый Илья Муромец. Так вот, понятно, «Соловен один», «Соловей-разбойник». Там еще резня шла, ведь они, так сказать, в один день, это сотни лет продолжалось. Это все в истории вычеркнуто, вышиблено. Но я, слава богу, уже вот подобрался искать, находить, где спрятаны артефакты славян. И вся там письменность, все-все-все может быть, и, так сказать, и боги их, и все, и все-все-все. Это долгая история, потому что славянское все уничтожали под корень. Даже запрещали носить это самое украшение славянские. Запрещали носить одежду славян. Но потом сообразили, ну как? Люди вот приспособились, умеют это делать, одежду голыми, что ли, будут ходить. Это все, когда Петр I бороды начал резать, снимать эти армяки, азямы и кафтаны, так сказать, то есть и одевать кафтаны. Это что было? Это умный царь, который рвался к званию императора и убил собственного сына, который был славянином, а не русским. Петр I, да, он был русским, хотя у него мать была уже славянка. Там сейчас можно... Давайте следующий. Арии, непонятно это что? Непонятно. Ну, вот я не знаю, понятно тебе, непонятно, но когда вот есть такая версия интересная, аристократ, то есть благороднейший из благороднейших. Вот, арии, как те, которые осваивают землю и эту землю возделывают, облагораживают землю. Вариантов арии существует много. А то, что ты говоришь, там черные, вот знаешь, мне это напоминает... Не то, что ты говоришь, а когда вот такие версии появляются, напоминает следующее. К примеру, берем Великую Отечественную войну. Вот воюет вся Европа против Советского Союза. Во всей Европе Сталина называют подлецом, негодяем, которого надо задушить и так далее. Да? А рисуют карикатуры, где там его выставляют. Ну, понятно, кем его выставляют. Да? А у нас кукрыниксы работают наоборот. Там Гитлера, Муссолини и их приспешников покрывают всеми возможными и невозможными, и тоже сам понимаешь, какие рисуют карикатуры. Вот когда мы говорим, что арии – это благородные люди, которые умеют изучать эту землю, ученые, первопроходцы, те, которые облагораживают землю, это со стороны ариев мы говорим, и со стороны тех, которых арии научили. Ну, к примеру, те же самые индусы, они почитают ариев, и арии у них это высшие сословия, арийцы, высшие сословия, которые отличаются от всех индусов тем, что они светлокожие, даже там есть признаки и светлых волос до сих пор, и синеглазости, там у них присутствует какая-то зеленоглазость. Вот они их относят к ариям. А остальные индусы, они вот как-то так более темненькие, и так далее. А вот если мы говорим со стороны врагов, которые всегда против ариев выступали, то, естественно, они будут говорить, да это твари конченые, эти арии, негодяи, мерзавцы, ну и так далее. Поэтому вот когда ты все это рассказываешь, у меня возникает вопрос, из каких источников ты брал информацию? Ведь можно брать информацию из источников, которые, ну, грубо говоря, так условно, славяно-арийские, руссо, там, руссофильские, да? А есть русофобские. Вот из одних источников русские – это хорошие люди, славяне – это молодцы, арии – это те, которые высшие сословия из славян, русов и прочих. А из русофобских – вот эти все русские, арии, там, славяне – это мерзавцы, гады, люди второго сорта, их надо там давить, уничтожать, их семя там подобно скоту, ну и так далее. Что если об этом много говорить? И еще, если мы вспомним о том, как поступали с писаниями врагов, то их всегда переделывали, но перед тем, как переделаться, прочитывали, сжигали, и потом переписывали заново, выдавали за что-то это такое уже старинненькое. Но мы знаем, что в последнее время победа была все-таки не на нашей стороне, в большом смысле этого слова. Долгое тысячелетие, может быть, и не одно тысячелетие, потихонечку гаечки закручивали и переписывались многие источники. Приходили не веры, как ты говоришь, на мой взгляд, приходили религии. Все-таки вера и религия – это немножечко разные вещи, а, скорее всего, вообще разные. Вот. И когда новая религия приходила с новым руководителем, с новым каким-то узурпатором власти, то в этом случае переписывались все вот эти вот писания и так далее. Поэтому, если мы берем писания, которые до нас дошли, то в них наши предки предстают очень примитивными, тупорылыми такими существами, живущими в каких-то землянках с ветвистыми замазанными глиной крышей, чуть ли не живущие на деревьях, которые там говорили на непонятном языке, были людьми второго сорта, ну, как все написано где-то там в Ветхом Завете и специализированных изданиях южного направления. Так вот, вопрос к тебе. Ты из каких источников-то знания взял? Такое ощущение, что у тебя и отсюда, и здесь немножко, и вот тут добавлено откуда-то. Алексей, все правильно, потому что мне приходится знать, что враги пишут, и что пишут наши люди. Это обязательное явление. Вот передо мной книга лежит, Салават Галямов, башкир. Он написал книгу толстенную, 500 страниц, «Древняя Ария и Вечный Курдистан». Они говорят, и он доказывает, что не башкир, а башкурд, что они курды древние, что начало вот это вот, это самое, так сказать, их, они происходят от курдов, курды – это арии. Это написать такую книгу, он, кстати, академиком считается в этой самой. Ему курды заплатили за написание этой книги, за исследование и все такое прочее. Эта книга у меня, кстати, знаешь для чего? Вот когда мне надо что-то, я не получается туда-сюда, это же надо всегда выхлопнуться физически. Вот я эту книгу беру и швыряю в стенку. Она отлетает, все, у меня все хорошо. Все. Японский принцип такой, снятие стресса, да? Да, все нормально. Ну, раньше я по молодости коробок спичек бросал в кого-нибудь или в стенку, а тут, значит, так вот, я еще раз говорю, что непонятно, когда назвали арии, непонятно кого. Да, индейцы, да, высокий господин. в Индостане. На санскрите нет понятия арии. Нет понятия арии. Но если бы оно было, я бы мгновенно все это выдал. Я же все это разыскиваю по словарям. Я столько времени ухлапываю на словари, потому что нельзя ошибиться. Из-за одного да, но словари-то, не забывай, тоже многие переписались. А вот когда мы говорим, обращаемся к культуре какого-то народа, ну, к тем же индийцам, там четко указывается, что это все-таки некий человек над ними стоящий, который им что-то давал, которому они почитают. И вспоминай, вот я не знаю, ты был в Индии, нет, но когда белый человек появляется, ну, не в центральном городе, а где-нибудь там в каком-нибудь захолустном городке, то вся деревня выходит посмотреть на этого человека, его угощают, ему дают там что угодно, приглашают в любой дом, только переночуйте, только снайте. Ничего не делайте, денег не надо, только остановитесь, рядом посидите просто с нами, вот да, можно за ручку подержимся. Это приехал арий для них, то есть человек, который у них на генетическом уровне, ну, не господин, в смысле, которому они преклоняются как холопы, как рабы, а тот, которому они чем-то должны. В этом смысле, я не просто так же привел тебе пример, ну, про ариев, что стократ, аристократ, да? Арий стократ, то есть лучший из лучших. Это народная этимология, вот так нельзя делать. Арий, ну, индийцев это сияющие, да. Сияющие, то есть белокожие. Вот я как-то вспомню, первый раз я негра увидел в Москве в 5 классов, когда я был в Москве, 5 классов. Я еду вниз в метро, а он едет вверх. Я как увидел, у меня полное сотрясение организма было. Я увидел черного человека. Ну, у меня было то же самое, тоже точно так же, когда они видят белого, сияющее, просто лицо невозможно. Там стоят так называемые пограничные камни, огромные, где вот вместо лица там, ну, люди выбиты, там 12 метров высотой там камни, выбиты люди, у них вместо лица вот эта спираль, солнечная спираль, да, с точками. Это вот сияющие люди. Так они великанов, это самое, та которая, скажем, где-то цивилизация, пятая или там, ну, я имею, то есть первая, точнее, у нас сейчас пятая, туда та цивилизация, которая работала с Индией, они же были белыми, а индийцы были черными. Черные не в Африке, не в Африке родились, что называется. Mm-hmm. Вот поэтому арии, я говорю, вернее всего, не дали договорить, что это сияющие. А сияющие это можно вот как раз перевести, что и великие там, и так далее, и так далее. Если мы говорим, понятие мин есть. Вот у нас Минск, это высота. Площадь в Китае Тань, Ай, Минь. Мин, ну, то же самое. Это центр, они когда говорили, что мы поднебесная империя, так сказать. Это японцы говорили. Вот они говорили, Мин, это высота. И был Бог. Да он сейчас, ну, будем говорить, есть Бог Мин. Бог знаний и Бог плодородия. Древнейший. Ему 90 тысяч лет, этому богу. Это один из первых богов Египта, цивилизации которой 90 тысяч лет. Вот так вот я говорю, что мы сейчас, давайте не будем ставить точку. Да. Вот давай не будем ставить точку, но ведь давай еще вспомним, что не только в Индии отметились белые сияющие люди, которые дали какое-то учение и знание. Еще то же самое есть предание у египтян, которые говорят о том, что первые несколько династий фараонов были белокожие, высокие, светлыми волосами, цвета льна, синеглазые. И они дали все знания. До этого там была вонючая вдоль Нила какая-то земля, которую никак не могли нормально возделывать, бегали за этими несчастными животными, там охотились. А тут раз и ни с того ни с сего появилась так называемая цивилизация. И потом эти уже наследники фараонов, вот они стали творить там уже не пойми что. И появились те самые жрецы, о которых ты говоришь, что слово «жрать», кстати, это версия распространенная, но есть еще интересная версия, что жрец – это все-таки жизнь рекущий. Это по-нашему, по-русски. И ЖРЦ – это вот очень хорошо сходится, ЖРЦ – жизнь рекущий. А «жрать» – там немножечко все-таки буковки не хватает. Так что версий много. Надо смотреть, наверное, на ту версию, которая не только сходится с точки зрения науки, поскольку мы уже поняли, что наука – это такая же, как и девка истории, там, родная девка истории, да, продажной, которая, и которая пишется так же, как и история, победителями. Вот сейчас что мы можем взять от науки? Да? Ну, то, что еще было в одно время, то как-то еще на науку похоже. То, что уже современное, там уже от науки ну, трудно что-то сказать, что осталось. Но то же самое образование, да, которое от науки вышло, во что сейчас его превратили? То есть очень быстро все меняется, очень как-то скоротечно, оболванивают население, оболванивают народ, и дальше потом в этих неучи, что хочешь, заложи. Хочешь, тебе религию подсунут, хочешь, тебе царя какого-нибудь подсунут, ну, вернее, слово царь, кстати, царь, тоже интересно. Царь. Алексей, извини, пожалуйста. Понятие сар – это период. У нас было сарское село, у нас вот есть Саров, город закрытый. Сар – это период, это шумерское понятие, древнейшее понятие, которое там идет. Это, кстати, период, который обозначает время оборота планеты Нибиру вокруг Солнца – 3600 лет. И в том период это значит царская династия еще. Царский. Ну, я с тобой не спорю, что у шумеров это могло быть, но, опять же, мы говорим не только о шумерах, мы говорим о том, что были помимо шумеров кто-то другие, и иногда бывают очень похожие слова, ну, например, слово «саки», да, оно может восприниматься по-разному, те, которые люди не знают истории, они посмеются. И у них в голове одно будет представление. А те, которые знают историю, скажут, ну, это разновидность казачьих таких войск, которых относят к сарматам, скифам. Вот это одно из них. То есть зависит от того, какой народ о этом говорит, и вежественный он или невежественный. Поэтому если где-то слово с чем-то совпадает, это еще не означает, что, например, у славян или у русов, или у русичей оно означало то же самое. Ну, так бывает. Вот, поэтому я и говорю, здесь нам еще, как ты правильно сказал, точку ставить рановато, тут нам еще проверять да перепроверять. Но как версии мы с тобой рассматриваем, версии вполне интересные, и вот я за чатом смотрю, кто-то их не воспринимает вообще, кто-то говорит очень интересные версии, кто-то говорит, ну вот пришел очередной сказочник, да, вот там, очень позитивный эфир, то есть вот сейчас, если так смотреть, много людей в чате сидят, и у каждого есть своя версия по поводу того, что ты говоришь, какие версии ты говоришь. И люди воспринимают по-разному. Кто-то понимает, о чем ты говоришь, потому что они пытались что-то искать, и у них где-то с чем-то сходится с тобой, где-то расходится. Кто-то вообще тебя не понимает, потому что у них свое представление. Ну, а кто-то просто слушает. Поэтому мы сейчас что делаем? Мы излагаем свои версии. Но надо не забывать о том, что наши версии-то строятся не на том, что мы с тобой там побывали в древнем Шумере и увидели, кто их создавал и кто у них был надзирателем, да? И мы с тобой не были в древнем Египте и не были с тобой в древней Индии. Мы всего лишь навсего с тобой рассматриваем те версии, которые где-то когда-то прочли, от кого-то услышали, что-либо там нам кто-то написал и так далее. Но ведь это все надо понимать, что есть и наши дружественные, есть сочиненное дружественное, есть вражеское и сочиненное вражеское. И надо учитывать те идеологии, которые уходят от победителей. Победители пока не мы. Вот как-то про это. Ладно, ну это как бы наши реплики. Давай дальше будем продолжать вопрос в эфир. Подожди, я тебе скажу, да-да, два слова. Понятие «саки» – это сухая закаленная глина. То есть есть понятие «янки». Этих индейцы называли вот этих англичан, которые там начали их резать и так далее, их называли янки. Раскрашенная глина, кричащая. Почему-то ее глина кричащая, раскрашенная. Ну ладно, поехали дальше. Хорошо, следующий вопрос от Ингвари. Еще вот что. Самое главное, вот даже задача этого радио, у радио славянского, у него есть идеология. Кто-то со мной не согласен, кто-то сейчас аж бесится, и это хорошо. Он будет искать. Самое главное человеку дать толчок. Даже вот тем, что он... самый высший толчок – это когда плюс-минус соединяешь, искра проскакивает. Вот тогда да. Вот меня же точно так же начало когда-то там 30 лет назад толкать к изучению. Что я вижу, я не понимаю, почему так говорят, что это явно открытая ложь. Ну, поехали. Ну да, понятно. Да, ты правильно сказал, что Народное славянское радио ставит перед собой задачу какую? Будить умы, пробуждать интерес к жизни. А жизнь – это ведание, это знание. Если вы не ведаете, не знаете, то в этом случае вы не живете, вы существуете. Но если вам хочется существовать, то радио не для вас. Если вы хотите жить, если вы хотите ведать, то в этом случае как раз вот радио является такой площадкой, объединяющей, кстати, разные взгляды на славянство, И, ну, потому что просто пришло время нам объединяться. Надоело уже, что кто-то там кому-то тычет в глаз пальцем только из-за того, что он по-другому смотрит на мир. Пришло время объединяться. Поэтому здесь высказываются разные версии, подчас иногда анекдотические, подчас стрёмные, подчас они вызывают некое недоумение. Но если у вас они вызвали эмоции, то хотя бы у вас, как у разумного человека, должно возникнуть желание проверить. А раз у вас возникает желание проверить, то вы уже становитесь настоящим человеком. Вот здесь я абсолютно с Владимиром Николаевичем согласен. Просыпайтесь, ищите, проверяйте. А вдруг он правду сказал, вдруг вы что-то упустили. А вдруг где-то вы чего-то не знаете. Не защищая, кстати, тебя, это так, я просто вот забрасываю. Дальше, Ингварь, вопрос в эфир. А если русские – это отдельный этнос, то почему они называются прилагательным? То есть рус, понятно, русский, принадлежащий русу. Вот русские, если это отдельный этнос, почему они называются прилагательным? Потому что у нас было когда-то определение советский. Вот и все. Не, прилагательное, потому что в касту русских входили уже... Я же говорю, хочешь, проголосуй, скажи, что ты будешь выполнять там то-то, то-то, там всем, или я не помню сейчас четко точно. Всем правил, и все, я русский. Вот мы же, я же говорю, что когда приходится вот иной раз выступать, я говорю, меня в принципе надо принимать так. Я тот самый по крови славянин, но каста моя рус. Все, русская каста. Я могу быть вот как русины, входящие к русским, рус-ин, ин это входить. Рус, входящие к русским входящие. Поэтому вот эти вот, это русские, которые были, ну, там уже не суть, там можно долго это самое, насчет этого. Поэтому русские понятия определения, единственное определение, какие? Советские, русские. Ведь всех, когда было советское, это самое, советская эпоха, кавказцев, азербайджанцев, всех называли русские, а, русские, все понятно. Он мог сказать, я кавказец, а кто такой? А когда скажешь, это русский, а, все понятно, русский. Ты вот помнишь так? Фильм «Мимино»? Ну, вот. А, когда стоят два японца стоят и говорят, какие же, а там едут эти грузины, армянин в лифте. Слушай, какие эти русские все одинаковые? Одинаковые, ага. Помнишь, да? А этот какой ты говорит, какие они все одинаковые? Да. Ну ладно, хорошо, давай дальше разбираться. Павел Воронин задал вопрос в эфир. А каста нищих была, и как называли эту касту? Юродивые? Это нет, это все... Вообще в Индии четыре касты, четвертая неприкасаемая. То есть, точнее, четыре касты. Брахманы, каштри, купцы, и четвертая каста неприкасаемая. У нас... Четвертое, вот куда делась, у нас должна быть точно такая, потому что мы принесли и знания, Махабхарату, Ригведу, это все мы притащили в Индию, оставили там. Вот. То, что в Китае оставили японцы, это другой разговор, это не тема для сегодняшнего. Но каста неприкасаемых в Индии, куда входят вот цыгане, например, это четвертая каста, она это не юродивые. Тут юродивые. Эти вот можно было дервиш. Вот я говорил про, что очень много немецких слов там, на Востоке. Дервиш, дервизен. Наблюдать, смотреть, шпионить. Это были вот юродивые, что он. И главное, самое смешное, что в официальных словарях все это переводится. Дервиш, что такое? Крутящиеся, вертящиеся. Ну как крутящиеся, вертящиеся, если вы человек образованный, если вы доктор наук, там, скажем, филолог и так далее, неужели вы не можете? Дервиш, ну, ше, зе, се, это, дервис, визен, от немецкого, визен, смотреть. Вот, а их называют юроди. Ну, нет. Вообще в Индии там начинаются подкасты и так далее, это за долгое количество времени, они сейчас сами голову ломают, не туда пошли. очень здорово, запутались. Да. Ну, вопрос-то, я понял тебя, вопрос-то был, в общем-то, в первую очередь не про Индию, а про наше с тобой наследие, хотя Индия отчасти тоже каким-то образом наше наследие может являться, учитывая... Я могу сказать на этот вопрос ответ, да, была некая, потому что надо было, чтобы назваться кастой там какой-то, должно быть много народа. Помните, у нас были понятия, они сейчас исчезли, изверг и этот самый... Второе было точно такое же, то синоним сейчас. Ой. Один был изверг, извергнутый. И второе понятие то же самое, что он выброшен из рода, из. Это славянское, одно славянское. Ну, было изгой еще слово. А? Изгой еще было слово. Во-во-во-во-во, изгой. Изгой – это русское понятие, а изверг – это славянское понятие. То же самое. То есть община постановляла, каста постановляла, все, иди, ты же не проживешь. Все прекрасно знали, что ты будешь нападать, убивать, красть и так далее. А это значило то, что у нас было до 49-го года, по-моему, или до смерти даже Сталина, было записано официально в уголовный кодекс. Человек, как там была статья, человек, подлежащий уничтожению. Кто бы не увидел, какой бы его не увидел, он обязан был его убить. То есть, вот я не помню, как это на уголовном кодексе. Это... Ну, сейчас в уголовном кодексе лезть не будем, смысл ясен. Но здесь имелось в виду, что вот слово «каста» правильно сказал, на мой взгляд, правильно, что это когда много людей. Вот если мы берем «ка», это все-таки объединяющее, да? Сто, грубо, объединение, ста и более, вот «каста». То есть, по каким-то своим направлениям объединялись, потом это артели стали называть уже в меньшем составе. А вот «каста» – это уже где мастера какого-то направления, более ста собрались, это вот было каста. Ну, там потом у купцов гильдии появились, похожие на касты и так далее. Алексей, так вот, каста нищих в этом смысле была или нет все-таки у русских славян? У русов и славян. У русских и славян не был. Я говорю, что, скажем, и у русских, и у славян древнее верование, вот эти верили в дракона, славяне, у них был главный бог дракон, потому что он всей северной территории земли с северным полужарием. У русских там не было нищих. Ни одна община, ни один род не мог себе позволить, чтобы кто-то жил вот это самое. Хорошо, он дал ответ, просто я как уточнение Павлу специально, чтобы он еще раз услышал о том, что не было у нас нищих, потому что никогда до нищеты не допускали, и дети это... никогда беспризорные не были. Там могли это самое просто на площади выпороть. Тут другое дело. Понятие каста надо читать кашта. Кашта. От этого слова каша. И от понятия та записано. А каш это вот как слово каша, когда, знаешь, много-много-много-много в каше. Сколько много этих самых, зерен, там, пшена. Вот что такое. Вообще-то каш. Давай не будем. Филология, это самое. Это не все... будем филонить филологию. Давай дальше. Да, на доске это надо писать, объяснять. Это и надо разбираться, да. Хорошо, Данил, вопрос в эфир. Здравия соведущим. Владимир Николаевич, шумеры называли те земли, где жили славяне, старой страной надсмотрщиков. Если вам известно, то можете пояснить более конкретнее надсмотр... Кого над кем? Как кем назначен этот надсмотр и почему? Называли это самое не славян, называли русских. Сур-нетеру. Нетеру надсмотрщики, русские надсмотрщики. Это Египет. Они были охраняли. Египет не был государством. Египет – это великий некрополь. Это великое, огромное, жреческое, так сказать... Ну, заведение. Там можно долго рассказать, вы меня сочтете фантастом, я не буду. У нас так такой, это был остров Крит. У нас это точно такая же мощнейшая здесь, это самое, на Урале была структура. О ней можно потом говорить, хотя она исследована очень слабо. Представляете себе, так сказать, для связи с богов. Есть интересные, которые академик Окладников нашел в Сибири, в Минусинске, вот там называется царские могилы, Вот. Ну, короче, царский некрополь огромный. Он помочь, он как Египет. Египет, по сравнению, скажем, даже с этими, с боснийскими пирамидами, уже ничто. Потому что боснийские пирамиды создавал дракон. А это был гениальный, я говорю, генный инженер. Они дракон так и называются, драконовые пирамиды. Я потом, мы потом после эфира мы обсудим как следующую тему, там посмотрим. Да. Так вот, мы о чем говорим? Мы говорим вообще о теме «Славяне не русские». Славяне не были, не входили в касту воинов. Это были мастера, это были волхвы, но в основном это были полеводы и скотоводы. То есть получается, что над египтянами, насмотрщиками были русы, русские? Не над египтянами. Они охраняли некрополь. Ну, некрополь, да. А славяне, это они занимались скотоводством, земледелием, то есть вот таким мирным чем-то. Там, да, что-то мирное, скажем так. Особо да. Никуда не совались, жили на своих землях, и в случае чего могли собраться, дать там люлей, чтобы те разбежались, и продолжать заниматься. Ну, грубо говоря, как помнишь фильм «В бой тут одни старики»? Когда победим, говорит, и хоть сейчас сады опрыскивать, да? Вот. Ясно. Ну, каста воинов... Они когда пришли, естественно, что все это знали, все. Если с Индии везли их царей хоронить в некрополе в этом самом. Там интереснейшие, ведь когда вскрывают, они ничего не пишут. Когда вскрывают вот эти вот, куда мумии укладывают, вот эти саркофаги, да? Одни саркофаги из такого дерева, другие из другого. Это дерево с Африки, это индийское дерево. Как оно сюда попало? Ну, говорит, наверное, значит, ездили в страну Дильмун, вот купили это. Когда говорит, что это государство, у меня, честно говоря, ну, это пришли арабы, им надо было, захватили эти земли. Вот точно так же, как это. И все, и говорят, это наше, все это наше. Ну, в общем. Ну, хорошо. Так, дальше. Дальше. Виталий, в эфир. Могу предположить, что русы говорили на разных языках или хотя бы знали другие языки, и поэтому и появлялся термин «русские русы», где русы – это народ, а русский – это язык, на котором говорит определенный этнос. А в течение времени этот термин перестал быть прилагательным, а стало существительным. Вот такую версию Виталий выдвинул. Понятие «русский» оно родилось вот буквально 19-18 век. Ну, может быть, чуть позже. Но не в 16 веке и не при Петре I, а чуть попозже. Это да, это где-то вот, видимо, после 812 года. Это очень позднее определение. Хорошо. Цур – рус. Рус – леопард. Это был боевой тотем русских. У славян боевой тотем, у западных славян был медведь, вот это вот, помните, там Беерлин, медвежья линия, медвежья граница через реку. А там Одер, а там рядом река Эль-Бе. Эль – это дракона, артикль. И Бе – так зовут дракона, производитель. Вот что интересно, как оно... Медвежья линия, но тут же Эльбе. Ну, не суть важно. А у Вятичей, например, четко знает, атакующий сокол. Падающий, вот он когда там с это самое. Это то, что взяли украинцы себе сейчас. Украли. За это надо бы им 50 миллиардов выставить, чтобы не воровали чужие эти. Это типа защита торгового знака, да? Мы там 50 миллиардов выставим. Вот есть, почему у нас вот этот вот, представьте себе, значит, пиринши, першинг, это одно и то же слово понятие, а алип, то одно и то же понятие, это вот так вертикальная черта, все. Алип – это первая буква арабского алфавита. Но если мы перевернем, это будет пила, которая делает вот такой рез, разрез, и мы пойдем и доберемся до першинга. Першинг этот самый, как перш называется, в цирке называется такой этот самый, господи, труба или не труба, это самое, шест, на котором, знаете, ставит себе на голову, а там наверху гимнастка делает этот, всякие кульбиты. Вот это перш. Mm. Это все понятие перш-перш. Но он происходит от боевого, то есть, точнее, не от боевого, а от племенного тотема. Перш. Вот просто, так там самое главное, значит, что интересно. В одну сторону закорючка, в другую сторону закорючка. Это вот две головы. То есть первые, перш это первые. Те, у которых закорючка, она похожа на нашу. То есть, точнее, от него родился вот этот двуглавый орел. В одну сторону смотрит, в другую сторону. В Европу смотрит и в Азию смотрит. Mm-hmm. Это вот все, это продвижение русских. Шло, я говорю, что они шли вот по Сибири, на Урумчи, на Китай, и там единственная дорога, чтобы попасть в Индию, она идет вот через Китай, через этот самый, через Такламакан. Ну, в общем, там, ну, и выходит на Гиндукуш, и можно будет прорваться в Индию. Угу. Так, следующий вопрос от казака. Вопрос в эфир. Владимир Николаевич, вам известно мнение о том, что карта Тартарии – подделка? Например, мнение военного историка-эксперта Бориса Юлина. И дальше здесь ссылка идет на ютубовский канал с этим высказыванием этого эксперта. Да. Что да, что да. Известно. Все начало из дела в том, что вот я, скажем, 20 лет имею дела с картами. Мне присылали там копии, потом, когда началось, вот можно было там сканировать и ксерокопировать, и там даже это фотографировать, все это. Мне сначала присылали, даже вот я говорю, Чехословацкий университет, у меня там много знакомых, которые помогают. Но мы обмениваемся. То есть я им, они. Вот с Германией там сейчас, там много наших немцев стало, русских, там можно много работать. И вдруг вываливается просто это самое. Вы думаете, долго нарисовать вот эту Тартарию? Для меня вообще это самое, когда последний год вот идет вывал вот этих тартар. Я, честно говоря, что можно вот взять то, что нарисовал Меркатор, сверху написать той же чернилой, все выложить в интернет, и пусть будет тартар. Там же не поймешь, как она нарисована, в смысле, что за чернила, какого года выпуска. Поэтому к этому надо относиться очень. Но я-то говорю, я-то от языка исхожу. Я-то исхожу, изучая, как называется река, как называется народ, как называется город, как называется там хлеб и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому, если он называется хлеб нан, то ты никуда не денешься. Нан и все. Ну, ты знаешь, что я хочу сказать? Вот, наверное, через лет 50, если все пойдет так же, как сейчас идет, в чем я, конечно, несколько сомневаюсь, но так допустим, то здесь, в Москвабаде, будут проживать уже те люди, которые к нашим с тобой предкам никакого отношения, скорее всего, не имели. И через 1000 лет, если будут делаться раскопки на месте Москвы, то скажут, ну, вообще Москва – это такой интересный город, что, в общем-то, русские люди – это те, которые говорили на каком-то языке не русском, это те, которые выглядели не так, как мы сейчас с тобой выглядим, это те, которые употребляли продукты, не те, которые мы употребляем, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, когда крупные города какие-то завоевывали, завоеватели вроде бы продолжали себя называть, могли себя продолжать называть теми, кого не завоевали, ну, страну завоевали вот такую, они так себя называют. Вы откуда? А вот из той страны. Там. А, ну понятно. Но при этом уже традиции все не той страны, все привнесенное, язык уже привнесенный, обычаи, продукты употребляемые, ну и так далее и тому подобное. Поэтому иногда вот здесь возникают такие исторические парадоксы. Вроде бы мы говорим об одном, а на поверку все совсем другое выходит. Встречался с такими моментами? Дело в том, Алексей, все правильно. Где ты встречал в документах и вообще, чтобы называлось вот до... Скажем, до еще 2 года тому назад, чтобы было Тартария. Нет, Сибирь, то самое Московия, там, или, скажем, написано Вятичи, там Новгородская это самая республика. Ну, тут древние карты, которые описывают русские. Карта Ремезова. Я тебя понял. Я просто по-другому сейчас думаю, сочувствую. Как же лоханули Владимира Владимировича Путина, когда ему... под камерами центральных телевидений сучили вот эти подделки. И причем с таким официозом, несколько карт было выкуплено официально и привезено сюда одним из наших олигархов. И была целая выставка, и Владимир Владимирович ходил и пальчиком тыкал туда, и показывали вот это Гранде Тартари и так далее. Ну и еще есть упоминание о том, что в британской энциклопедии «Британика», одной из первых, 1700 какой-то там лохматый год, там говорится о том, что Гранде Тартари – это самая великая, самая большая страна во всем мире. Все может быть. Ведь я же говорю, что не называли никогда, скажем, Советский Союз. Говорили, Россия. Правильно? Да. Ну, в общем, ладно, это вопрос такой интересный. Здесь мы тоже с тобой точку еще не ставим. Это однозначно. Мы не ставим точку. Где разобраться. Два года тому назад. И это мне сейчас, если ими заниматься, конечно, он отложен в голове, когда попадется я. Но мне лично, я знаю, что когда приходили, скажем, русские, те же славяне или те же русские, они никогда не меняли название, потому что название дано от Бога. И название поменять, скажем, Тверь назвать Калининым, или Санкт-Петербург назвать Ленинградом, грохнет так сзади дубинкой, Бог у него там бита, что не выживешь. Не ругайся, так, мы тебя поняли. Да, я имею в виду, что Тартария. Все время Московия была, все. Я же говорю, что называется Чин Китай. А это самое, Китаем его назвали наши послы. Это 1600, не помню сейчас, 78-й, по-моему, год. Это когда Екатерина их вторая послала. И они первое, что встретили, что ведь называется почему? Потому что первое встретилось такое, что привлекло внимание. Стены вот эти. Глиняная стена. Китай – это глиняная стена. Не гора, а глиняная стена. Ки – это глина. Вот он, потому что была в Москве есть Китай, город. Там саманные стены были. Он был огорожен саманными стенами. Китай – город. Глиняная стена. Ну, есть несколько вариантов, да. Одно из них, как ты правильно сказал, это глиняная тай-предел, да, то есть глиняный предел, некая стена, забор. Кто-то говорит, что ки, то есть высокая тай-предел и так далее. Вариантов много. Но суть-то в другом, что это было повернуто и до сих пор повернуто в сторону Пекина бойницами. Значит, здесь есть о чем подумать. И это не моя выдумка, я думаю, что и не выдумка тех, кто это об этом говорил, потому что есть четкое указание. С компасом человек стоит на китайской стене, и понятно, где север, где юг. Вон там Пекин, вон там не Пекин. Ну ладно, дальше, давай дальше разбираться. Время у нас идет, а у нас вопрос еще есть. Вопрос эфира от Григория. Здравия, Владимир Николаевич. У нас Тартария считается землей, Тары и Тарха. От чего и пошло это название? Вы, как я понял, с этим не согласны. Так ли это и почему? Так ли это и почему? Еще раз, как Тарха? Есть одно направление родноверческое, староверческое, где богов намного больше, чем бык и дракон. И там есть бог Тарх, то есть даже бог, который давал знания людям, ну, более-менее современным людям, после как раз вот тех катаклизмов, которых ты упоминаешь здесь, и была у него сестра Тара. И вот как раз они там находились, Тарх за одну территорию, Тара за другую отвечала, помогали людям там после потопа восстановиться, и благодаря этому, ну, это все находилось за Репейскими горами, и благодаря этому вот эта территория называлась Тартария, то есть территория Тара и Тарх, Тарха и Тары. И вот поэтому, Владимир, вопрос от Григория звучит так, что Тартария у нас, он пишет, у нас считается землей Тары и Тарха, от чего и пошло это название Тартария. Вы, как я понял, с этим не согласны. Так ли это и почему? Дело вот в тюркском языке есть понятие. Кстати, я к чему говорю? Усадьба, где молодой Лермонтов воспитывался, она называлась Тарханы. Переводят Дархана, ну, что хан подарил. В принципе, это правильно. Это другое дело, что вот эта территория отделена от ханской, от ханской территории, да, она не платит ни налогов, ничего-то за особые заслуги. Вот эта вся территория выделяется, и Тархан, хан отделил, это хан выделил, все, выделение. Вот эти прабогов и прабогини я слышал, во всяком случае, но я специально не занимался. Тарха, если та, там надо смотреть. Это так вот сходу не... я не могу. Это, я никогда я не вижу, что написано. Тут мне, знаете, это самое, то, что я слышу, это мне не надо. Это не метод изучения. Что, во всяком случае, то, что называется там, где-то назывался «Дашь Бог», это все фейки христианства. Перун — это Берун, но не Перун. Это самое, это тоже изменение букв. Я же говорил, что основное было, что произвели. В азбуку сразу влезли, и все уханькали, все названия, все мгновенно. Волга не может быть река женского рода. Это канал, он. Река – это пропаханный канал. Он. Но не это самое, не женского. Это Болга, Божий светильник. Ну, вообще, долгое время называли Волгу рекой Ра. А по поводу того, что Перун или Берун, вот есть же те народы, которые существовали задолго до того, как азбука была Кириллом и Мефодием привнесена сюда. Пользовались буквицей и другими письменами, помимо буквицы. И там, например, есть народы, которые называют Перуна Перун, Перуш, Перуша, Поруша, Перан, Перкус и так далее. То есть везде присутствует Перкунатис. Пер. Это Перкунатис, да. Так что да, ты вот можешь добавить, там много чего есть, я просто кратко назвал там варианты. Поэтому Пер там присутствует, Пер, Перун. И Перун, если мы так смотрим, покровитель воинства, покровитель, управитель молнии и огня, то вот Пер, часто говорят пиротехника, например, да? Это когда присутствует где-то огонь, где там присутствует что-то, где там с печью это может быть связано, с огнем и так далее. Так что я бы так вот однозначно тоже не говорил. Здесь мы тоже с тобой пока не будем ставить точку. Не надо, дело разберемся. В том, что Пуруш, когда назвал Пуруш, я, это мгновенно, это из первой плеяды, их три вала шло в Индии. Это где-то 60 тысяч лет примерно. Вот первый назывался Пуруш. Великан, вот как у нас, сейчас я, кстати, я потом дальше продолжу, Пуруш, это китайцы, японцы, индийцы, все почему-то на этого Пуруша, что он, из него потом сделали землю. А на нем бегали эти самые вши, из которых родились люди. Понимаете, что за религия вообще? Вот да, это, ну, это религия Пон. Теперь. Вот сейчас, кстати, когда мы говорили, что Владимир Владимирович начинает подводить, это, ну, в общем, понятно, дальше пара слов без падежей, но имя, например, Владимир, вот у меня Владимир, но я-то знаю, от чего оно происходит, это русско-славянская билингва, когда начали сводить понятия русские и славянские, иначе не выйдет ничего, они не могут внушить нам свою религию, вот вятичи были похристосованы, покрещены только в начале 19 века. Меня крестили один раз так для этих, но все-таки 54-й год я родился. Так, принесли в церковь, обмакнули и все. А в 3 года, когда мне было, меня повели к староверам. И там меня на самом деле покрестили. Но когда и хотели менять имя, ну, скажем, потому что я записан, скажем, не был записан. У меня не было этого. Как? Ну, о рождении свидетельство. Потому что там деревня, все свои, там это самое, деревенские, все друг друга в радиусе 50 километров, вся родня. Так что это можно было поддержать, но когда узнали имя, сказали да. Все, записывайте. Болот Имир. Болот — это самое, вот этот персидский, месопотамский великан, понятие великан. Имир — это, если вы почитаете этого Снорри Снурлсона, этого скандинавского, Малая Эдда, Большая Эдда. Там великан Имир, он славян. Они все, сканды, это славяне. Викинги, там, все славяне. Норвеги, все, это славянские. Так сказать, северные славяне. Из великана Имира точно так же. Его разрубили, из него, из головы земля, из крови, так сказать, вода и так далее, и так далее. Ну, а болот у русских нет. Это болот, это мощный, сильный великан, который всем, это остатки верований, точнее не верований, а остатки фактажа о том, что на земле присутствовали великаны. И что они делают? Ну, мы сейчас с тобой углубимся, просто... Да, не будем. Да, просто одно слово «Пуруш» там было, да, но остальные это «Пера» там было. Ну, ладно, дальше поехали. Станислав Аргентинец, вопрос в эфир. Как, по вашему мнению, славянская буквица – это новодел? Во-первых, Кирилл и Мефодий. Это... Нет, не про эту буквицу, имею в виду. Кирилл и Мефодий – это фейк. Они искали себе, они были католиками, они искали себе епископство, все было занято, и послали, идите туда, вон, это самое. В Константинополе они увидели у русского, так сказать, купца русские письмена, они сами об этом все пишут, какие они были. И они, что они вот перевели на славянский, и все. У сербов был язык сербы. Вы видите, что они обрезают гласные, у них вырезаны все гласные. Это уже там другое дело. Скажем, у славянская азбука, не как там она, он сказал, славянская азбука до сих пор, я лично считаю, вот там пишут старославянским, там все такое прочее, используется сейчас древнее слоговое письмо, оно уже так не выглядит, из которого греки себе свою азбуку сделали и свои слова, но я перевести и латиняне, латинский язык искусственный сделали из вот этого слогового письма. У меня же книги выпущены, ты знаешь. Там все. Не было, ни славяне не пользовались, то есть у них не было вот этой какой-то искусственной азбуки. У них была азбука, которая ближе к руническому письму. Это руническое письмо, которое было затерто и уничтожено. Там осколки остались, которые там на камнях где-то вот там на севере, на северах еще виден. Руническое письмо – это не слоговое, это каждый знак выражал одно понятие. Слог, у нас слог выражает понятие, две буквы, например, «ба» – «бог», «бог вселенной». А у них только просто одна буква «б», в смысле, а да, «бог». Но там своя система и все. Все остальное, вот я сколько видел видов славянской азбуки, там, то южнославянской, там, такое прочее. Это все, опять же, то, что... под тем же вопросом, под каким висит у нас Тартария. Понимаете? Слишком много. Вот у меня сейчас, я посмотрю, чья эта книга. Я ее выложил специально на это самое, на лист. То есть на Копарев. Забытые славянские письменности. Но он-то показывает фотографии. Он показывает пластина 42, да все такое прочее. То есть он ничего не выдумывает. Вот почему я взял его в откровенную разработку, потому что да, но там видно, что греческие буквы используются. И неизвестно, когда они сделаны, ведь никто не даст вам возможности провести анализ. Хотя вот там сверху греческий, вот я вижу картинку, пластина 20, а внизу там идет вот как раз азбуковник такой, когда один знак выражает целое понятие. Ну, это примерно то же, что пиктография... пиктография современная, знаете, идите, стойте, переход и так далее, либо вот то, что китайская грамота, это иероглифы, тоже рисунок иероглиф. Угу. Поэтому я говорю, что вот тут надо очень-очень осторожно сейчас с этими языками, в смысле с азбуками, это очень осторожно, нельзя до конца говорить, что... Еще одна непоставленная точка. Хорошо, будем иметь в виду. Нет, дело не в этом, потому что я не могу сказать. Я говорю сам, вот буквально недавно такая очень острая встреча у меня была в Туле. Я сказал, ребята, вы не считаете, что я все, полный 100% девятый уровень жрец. Я на 70 максимум процентов, так сказать, исследовал, или то, что я вам говорю, правдиво. Дальше я не пробился, потому что нарастает... время, которое надо угрохать, нарастают там расходы, которые, на которых, так сказать, у меня, в общем, нет возможностей, и так далее, и так далее. То есть я не могу, если, например, вот эти славянские письмена, вот, которые выложены в книге, это я должен туда полететь, я должен там месяца два-три жить, это все смотреть, расследовать, ходить в библиотеку, запрашивать. Это огромное, это миллионы сразу. Понимаете? Это целый институт должен либо работать под за государственный счет, либо не работать. Угу. Хорошо. Следующий вопрос эфира от Светланы. Владимир Николаевич, на чем основано ваше утверждение, что славяне верили в дракона? Расскажите чуточку поподробнее, благодарю. Дело в том, Светлана, что есть шумерская космогония. Шумерская космогония, хотя шумеры вот жили на последнем месте, где они жили, вот Междуречье, значит, 5000 лет тому назад, как бы они внезапно там появились. До этого я говорю, что они жили Махенджо-Даро, еще, считайте, 5000 лет, там потоп их, да, где-то их накрыл в Индии потоп, да, примерно на Тибете. То есть это они всегда, куда бы ни селили, никуда не перевозили, они ставили города, это были закрытые города, как у нас сейчас, только это города были, ну, это научно-исследовательские институты. Вот город Лагош, это они занимались исследованием космоса. Все, что связано с космосом, летающие боги, звезды, все такое прочее. Это были города-государства, это Умму было, или от Дуба, университет. Вот поэтому в шумерской космогонии четко отмечено. Для того, что, а боги вот эти два брата, Энки и Энлиль, бык и дракон, они вечно между собой воевали. Это, ну, все отражено, все расписано. Поэтому верхний бог Ану, кстати, Юпитер, планета Юпитер называется Ану, значит, он им поделил Землю вот так, скажем, ну, в данный момент, на данный период, северная часть Земли, это дракон отвечает, Северная Америка и Северная, вот это, ну, Евразия, это дракон. Южная, все, бог бык. Но они все равно продолжали воевать. И вот буквально, скажем, в 9-10 веке, почему началась христианизация эта резкая, когда увидели, что никого нет, давай быстрее продумай. Потому что можно за это получить деньги, за душу человеческую. Можно получить деньги, давай быстрее. Вот так, поэтому вот дракон, все, пожалуйста. Ведь в японской, в китайской вот этой, то есть, ну, точнее, это японцы им придумали эту мифологию, а там не придумали, а вшили просто. Когда дракон Хуанзи приземлился, Ху это, ну, там Гуанзи будет, надо говорить, ну, китайцы не могут произносить. Гу это движущийся огонь, Ан это небо, Дзи это земля, движущийся огонь с неба. То есть он прилетел на драконе, таком орущем, так сказать, извергающем огонь. Вот этот вот кто-то, потому что Хуанзи это вот описание описание того, что произошло. Кто-то прилетел на драконь, там даже понятия дракон нет. Просто движущийся огонь прилетел с неба на землю. Вот это Хуанзи. Они говорят, это первый император. Так его звали. Вы видите, какая разница между того, что вот просто описание, это мог метеорит упасть. Движущийся огонь упал с неба на землю. А они говорят, что это прилетел дракон, ну, так далее. Но я опять просто Светлане говорю, что никак никуда не денешься. Если ты живешь на северной, в северном полушарии, ты будешь верить в бога дракона, иначе будешь наказан. Вот и все. Хорошо. Дальше Давай следующий вопрос рассмотрим. Елена 777, вопрос эфир. Чем русские отличались от славян? Как-то вот не поняла на этого вопроса. Вернее, ответ твоего. Еще разок тогда напомни. Ну, во-первых, русские, я говорю, были черноголовыми. Это вид. Там вообще ведь очень интересно. Например, то, что у русских, что у японцев. Это я проверил, все одинаково. История Японии, история России. Как воинам выделяли, вот как у нас боярам, так и точно так же. История, двухтомная история Японии. Она это самое, по посольским адресам. Пожалуйста, мне подарили, так сказать, не в посольстве, а там. В обществе дружбы, так сказать. Не суть важно. Я служу императору, я сёгун, значит, я служу императору, вот мне выделяют там 50 деревень, столько-то земли, причем по земле получается столько, они выделяли столько, сколько у нас выделяли. Саху, 2 гектара. На то, чтобы ты с этой сахи кормил одного воина с лошадью. А лошадь стоила дорого. Ну, там, или, так сказать, выделял 2 гребцов на лодку. Там и есть эти самые. Ну, это славянских гребцов, понятно. И точно так же у японцев. Одинаково это самое было все. И у них, и у нас, и у них, как когда идет господин, надо было упасть на колени, снять шапку. Ты открываешь цвет волос, и самое главное, мало цвет волос можно покрасить, луком там или чем. Ты открываешь форму своей прически. И ты на колени падаешь для того, чтобы господин был в привилегированном положении. Соскочить с колена, убить господина, а он успеет тебе башку отрубить. Вы поняли меня? Это безопасность. Это не то, что там я уважаю, ой, я там на колени упал. Нет, это безопасность, обеспечение. Ну, оно прикрывается вот тем, что ты должен уважить господина. Поди на колени, покажу, сними шапку. На самом деле это безопасность. Поэтому русские, мало того, значит, вот насколько я знаю, я смотрел изображения этих самых, и смотрел описания византийских, особенно византийцев, это можно прочитать, например, поэма о Садко, вот, новгородский, там, когда уже царь морской, когда русские начали веровать в это самое, морского царя, а купцы там были в Новгороде, все купеческие обычаи русские. Самая русская тризна, вот с эти самые скифы, они были русские, понимаете? Вот то, что скифы, там же не то, что вот шло войско, оно стояло, неуправляемые, казаки, то же самое, это русские, но которые, так сказать, побандитничать решили, вот. А это самое, казак, лебедь белый, скифы то же самое, это русские выделившиеся. Но и славяне, и русские, единственное, что раз они были этими воинами, то они не занимались производственными вопросами. Это их дело было война. В одном месте они что-то захватили, взяли деньги, приехали, сказали: ребят, продайте нам, ну, к славянам, продайте нам рыбы, продайте баранины, продайте шубы, там, пожалуйста, купили все, вот отъехали. Вот и все. Славяне были производители. Угу. Так, ладно, ладно. Давай дальше рассматривать. А, кстати, когда ты говорил там про черноголовых, да, вот русские черноголовые, сейчас у нас же черноголовые, это приезжие гости из Средней или очень Средней Азии, вот тот же самый Московский регион, да, вот любят они здесь поторговать что-то. И анекдот такой вспоминается, сидит узбек, такой, вот как ты описал все так, волос темненький, и продает газированную воду, и поет: «Пейте без остановки напитки от черноголовки». Так, ну ладно, вопрос, Елена 777, вопрос в эфир, чем мы это мы прочитали. Как наши предки славили дракона? О, вы понимаете, что это хороший вопрос, очень замечательный. Дракона славили. А вот бык вообще, это только царь морской. Все, больше он нигде не упоминал. Ну, Пушкин его вывел. Помните, 33 богатыря, чешуей, как жар горя, и там чередой из волн выходят ясных. Вот это четкое доказательство того, что на Земле существует амфибийная вот эта водная цивилизация. Она существует, и доказательств у меня просто море. И, так сказать, по сказкам, по сказаниям, по этим там, народным эпосам и так далее, и так далее. Этого сбрасывать со счета нельзя. Это первое. Второе. Дракона славили. К сожалению, значит, дракон – это кровавые жертвоприношения. Кровавые жертвоприношения. Я тут ничего плода того, что человеческих. Почему? Потому что дракон, Энлиль его, собиратель чистых и нечистых, вот, честно говоря, у него еще было имя, я сейчас просто не стану искать время терять, у него еще есть, Кецалькатль, это Южная Америка, Виракоча, Перу, это Контики, плот, на котором плавал Турхейердал, называется Контики, старая кровь земли, Кон – это старая кровь, Гон – это новая кровь, вот, значит, это, во-первых, жертвоприношение, почему? Потому что они не понимали уже, они что делают, почему они достают кровь из живого существа. А он-то, так сказать, вот он и занимался созданием вообще уникальных там, ну, об этом знали, и, может быть, жрецы рассказывали, это передавалось из поколения в поколение. Его алтарь прямоугольный. Вот все крыши домов в Китае и в Японии, помните, вот так рогами загнуты. Это как бы, они говорят, это защита от злых духов и так далее. На самом деле, это точно так вот выглядит драконов алтарь. Прямоугольник, поднятые кверху эти самые углы. Вот. И у нас мавзолей, который на Красной площади, это драконов алтарь. Вообще, я говорю, я с этого, я уже, по-моему, второй раз это говорю, или третий. А чуть-чуть на историческом музее, значит, ну, рядом же там исторический музей от мавзолея, там, значит, герб города Москвы, где убивает дракона этот Георгий Победоносец. Ну, похохотать можно. В запасниках Русского музея лежит эпохи 16 века икона Рублёва, ну, так сказать, типа Рублевской Троицы, только внизу марка. Ну, она огромная икона, там метр на метр, если не больше, если не два на метр. Внизу марка, то есть другой рисунок, не то что рисунок, а просто внизу нарисовано вот три ангела за столом в центре, а внизу эти самые гридни убивают быка. То есть ее убрали в запасники специально все. То есть жертвоприношение, потом что делали? Вот еще раз, ее Светлана зовут? Да. Танец-хоровод. Это они изображали хромосому. Парень-девушка, парень-девушка, парень-девушка. Помните, как хоровод танцует? Вот нет, они... подожди, если мы говорим про последний вопрос, потому что Светлана там другое, наши представляют драконы, Елена. А, ну вот Елена. Вот, например, много было танцев, много было песен. Вот я сейчас поясню, чтобы не занимать. Вот танец-хоровод, помните? Танцуют-танцуют, потом распадается. Но ведь это полностью иллюстрация хромосомы. Этот самый это хоровод. Хоть бы как-то за это самое. Дракон был не только просто что страшный такой вот он. Но это был ученый. Он, правда, он очень любил выпить. Вот. И он заставил людей сажать пшеницу. Пшеницу нам есть нельзя. Это там очень много меди. У нас оборот крови поставлен на обороте ионов железа. Нам железо нужно. А он заставлял есть. Те американцы, южные там, Юкатан, Южная Америка, они кукурузу выращивают, они едят, им надо медь. Он их создавал, этих. И он их, так сказать, создал и сделал медь. А нас-то создавал бог-бык. Он дал, вот как Соловен один. Он дал свою кровь, а у него кровь на основе железа. Понимаете, в чем суть? Что мы едим немножко не те продукты. Нам кукурузу есть нельзя, она медь. Нам вино пить нельзя, это медь. Виноград вытаскивает медь, высасывает из почвы со страшной силой. То есть, вот, да, а песня «Ой, лада, гей, люлей». Значит, «Ой, лада», понятие «ладо», это они подходят к какому-то месту, это капище. Капище стоит обычно на том месте, где когда-то садился или базировался древний корабль. До это корабль, колокол. Ну, древний этот корабль. А потом стало до это дом. Дом молитвы. Дом. С два О. Это забыли сейчас понятие дом. Дом. У нас очень много слов с удвоенными гласными. И вот девушки приходят, становятся вокруг этого места в хоровод и начинают петь. Ой, лада, гей, люли. Ой, спрятанный корабль Бога. Гей, понятие гей-люли это не гей в том смысле, который сейчас пропагандируют это самое, дураки и, ну, в общем, паразиты. Это ГИ, понятие ГИ, ну, в принципе, ГИ – это черный огонь, это гниение тела, я уже грубо говорю просто. И понятие – это действие, понятие действия, ну, огня, красное. Лули, не люли, а лули. Ну, люли поют, потому что в гортани под песню, под мелодию, под какую-то, да, вот люли, лули. Лули – это рабыня чистая. То есть ге-и – воскреси. Воскреси чистого раба, например, да, или чистую рабыню. У них не было там понятия, там ни глаголов, ничего нет. Воскреси – это не то, что там, это самое, дай жизнь. Примерно так вот. Ну, не понятие, да, жизнь. Верни жизнь или что. Вот это была такая просящая молитва. Это, ну, моление такое. Там еще песни, в смысле, есть и поговорки. Говорят мы бяки-буки. Помните, там какой-то мультфильм был? Ба-ки-бу-ки. Это самое. Боги земли, быки земли. Вот это... Бяки-буки – это боги земли, быки земли. Ну, быками земли, вот себя вятичи называют быками земли, потому что название нашей территории «Булгар», «Быков свободных города». И когда сейчас «Булгар» говорят, что это татары, ну, мне просто смешно. Потому что я, ну, это... Я же говорю, что, например, знать историю о том, как татары появились там, где всю жизнь место занимали мордва, марийцы, черемисы, ну, в общем, черемисы, чуваши и так далее. Вот это... Они бы туда не подошли. Потому что Кереметь их бы всех лишила голов или крови. Угу. Хорошо, вопросов еще достаточно много, а времени уже мало. Давай дальше поедем разбираться. Вопрос от Владимира Змытищ. Владимир Николаевич, каковы отличия в архитектуре у славян и русских? Вот накатанные дома, вот эти рубленные в паз, да? Ну вот русские дома, вот эти, накатанные в паз, это славянские дома. Дело в том, что пока русские проходили, они либо строили из камня, либо из глины. Все вот эти вот свои... Ну, я не знаю, в Индийской империи это камень, конечно. В Индии. Когда они создали царство, царь Ашока там строил города, они строились из камня. Когда они ушли в Бабилон, Бабул, Вавилон, они строили все из этой самана. Когда пришли вот сюда, в это самое... Ну, на территорию Турции, Стамбул. Город возникал сразу, они уже пришли, вот Царьград, он возникал как, это самое, первое первоначальное, почему-то название ему пишут, но Новоград. Ну, Новгород, таких городов, как они приходят, ставят у него пока название Новгород. Ну, Новоград. Новоград, а потом уже дают вот Царьград. Потому что не дали бы они центру империи, столице империи, там, Новоград. Ну, не суть важно, но он назывался Царьград. Понятно, что столица империи. Каменный. Они в первую очередь выкладывали стену. Выкладывалась одновременно стена, ну, с самого неприятного направления. А потом детинец. И потом уже дальше все это самое. Ну, вы же понимаете, как тогда строили-то долго, не было вот этих всяких механизмов и все. Но можно было много собрать рабов. А это подгонка камня, там технологии ведь... Если они с собой несли христианство в виде идеологии, то там же жрецы, они почему вдруг? Смотришь, что русские деревни и в 20 веке строили, и в начале 20 века дома строили. Вот у меня отец постоянно родился, он поставил новый дом, деревянный, рубленый. Хотя кирпичей можно было наделать, глины там невероятное количество. Он делал дом, пятистенник рубленый ставил. А монастыри все... Из камня. Все монастыри из камня. Вот один из самых старых монастырей, это монастырь, который очень любил Иван Грозный. Это Кирилло-Белозерский монастырь. Он же из камня. Соловецкий монастырь. Камни тесаны. И затем, значит, либо чесночным соком, либо этой самой известкой на яйце, на яичном белке. Вы представляете себе, берешь эти галыши, обрубаешь их, обтесываешь и вот складываешь. Это какая титаническая работа, я имею в виду валуны, чтобы камни не двинулись. И вот так вот, потому что это естественный природный процесс, чесночный сок, например, он проникает так, соединяет какие-то, ну там понятно, соединяет камень с камнем, мертвым. Поэтому русские это камни. Это прошлая четвертая цивилизация была строилась на камне. А наши славяне на дереве. Ну а почему? Потому что было кругом дерево, нечего было. И незачем. Дом сгорел, черт с ним. Тут соседи бац-бац, через неделю стоит другой ждут такой. Печка-то складывалась из глины, глина была. Но дом, деревянный дом, он дышал. Это зимой тепло, летом прохладно. Так что вот архитектура. Понятно. Так, не задерживаемся дальше. Еще вопросы есть. Я, Гриша, задал вопрос в эфир. Поведайте о походе русских на Европу, который выведен в официальной истории, как татаро-монгольское иго. Может, я что-то перепутал, но ЕМНИП – это были разборки у Москвы с Новгородом. Там и с обеих сторон была татарская конница, и с обеих сторон русские рати. Путин скромно об этом упомянул по ТВ на третьем канале, после чего, как Алишер Усманов, выкупил карты у Ватикана. Это было, Путин упомянул, то самое, что русские были с обеих сторон, это он упомянул этого Мамая, Мамаева побоище. То, что Дмитрий Донской, как Мамаева побоище, да, это легендировано все. Там особенно вот эта вещь, когда он надел, скажем, броню, просто там, не броню, а там, одежду простого ратника, и простым ратником пошел в бой. Никогда так бы не сделал князь. А он вместо себя, значит, потому что убивает первым князя. Татары стреляли из боевых луков, не приведи Господь. Боевой лук, вот они сначала, когда вошли, у них были боевые, то есть охотничьи луки, прямого натяга, не обратного. Но это кто поймет, поймет. У нас боевые луки потом уже по индийскому этому самому. У индийцев были лук — это змея. Этот самый, вот город Серпух, Серпухов. Серпуг – это змея, ну, лук. Лук – это змея. Вот когда летит стрела, да, змея вот выпустила, в смысле, яд выплюнула. Язык вот этот выбросила. И лук сам по себе напоминает змею, понимаете? Там, что интересно, у змеи есть точка возле головы. Можно нажать, и она мгновенно пшк, в палку превращает. Ну, то есть лук – это змея. Она жалит и убивает. Так вот, это самое… Да, воевали, это действительно, когда они пришли, они сговорились с русскими, и они пошли для того, чтобы захватывать территории, да, они пошли, забрали Чехословакию, они захватили Вену, они подошли к Германии, а русские говорят, германцы это наши. Они повернули влево, дошли до Франции, там пограбили, но ходить было, там ведь не ходило, скажем, 30 тысяч конников, это вообще страшная вещь. Может быть, 5, может... 5000 уже было великое войско для тех времен. Представьте себе, все вооруженные, там копьями, пиками, стрелы, и все такое, и ножи, это жуткая вещь. Но то, что русские ходили с ними, это однозначно. Вот. Там есть знаменитая, она везде демонстрируется, как там победитель, где-то в Вене, по-моему, такой цветной витраж в костеле, значит, в храме. В этом. Значит, и когда голову князь стоит и убитый русский лежит, бородатый, русский, лицо русское, все, художник четко сработал, а князь на нем стоит, так сказать, чтобы победил. Но они повернули возле Адриатического моря, вернулись назад сюда. Они с Батыем ходили, Батый. Кто был сам хан Батый, тут трудно говорить. Тоже точку не ставим, да? Но был тоже, такой, да? Точку не ставим, да. Но самое главное, что да, это была гражданская война. Они, собственно говоря, это не с Новгородом. С Новгородом рассчитывался Иван III, потому что надо было погасить славян, забрать до конца. Это была последняя линия сопротивления, Новгород. И они, когда победили, тот же Иван III, а потом и Иван IV, они сделали оба одну и ту же, так сказать, одну и ту же штуку. Иван III приказал треть новгородцев собраться и ехать, а он только начал отстраивать этот, в Москву. А москвичей треть русских, там русские были, туда, к славянам в Новгород отправлять жители с семьями, совсем это самое. А Иван IV, то же самое, только он половину новгородцев, славян, сказал, езжайте в Нижний Новгород, вот под Казань, туда жить. А туда, значит, собрал там вятичей, всех там, русских, под русскими этими, ну, русские фамилии, и выбросил туда в это самое. Но Новгород уже потерял свою торговую привилегию. Он, так сказать, сначала был большим явлением на ганзе, понятие ганза, территория серебра. Там ходило только серебро, ни золото, ни медь, только серебряные деньги. И вот поэтому насчет этого они держали монополию, и это было очень интересно и очень экономически выгодно. Вот. Все, Новгород потерял. А это была дорога. Москва почему выпала? Потому что она держала Волок-Ламский. Понятие лам – это плодородие, ну, плодорождение такое. Раз плодорождение, значит, приносит доход. Волк 90 верст. Это надо было постоянно восстанавливать, постоянно охранять и так далее. Москва это держала, так сказать, вкладывала в это деньги. Но купцам, ну, представьте себе, дорога, охраняемая дорога, которая в 5 раз сокращала путь. И надо было тогда, если потому что она давала возможность обойти Пинские болота. И вот эту вот белорусскую, там пуща была белорусская, это вот эта вот пуща, как она называется? Беловежская. Беловежская, да. Она же огромная была. И там тут это тайга, тут невозможно пройти. И дороги только тут, там тропиночки. То есть вот единственная дорога прямо на Любич, то есть на этот, на, вот я забыл белорусский город, Полоцк, и дальше на Любич, на, и все. Поэтому вот, ведь у купца время, это самое дорогое, время и деньги, время дороже. Пройти было, можно было, а там лошадей держали, пожалуйста, повозки могли поменять, все что угодно. Волок Ламский, вот за него шла резня, вот за эту дорогу, кстати, Мамай, его купили генуэзские купцы там, на Черном море. Когда уже это самое, выдвинулись там евреи, когда их выгнали с Испании, с Англии, с Испании, им надо было, они там в Италии пригвоздились, им надо было, захватили Средиземное море, им надо было искать торговые пути. В Персию там они нашли. А вот по обратным путям персидские товары везти назад, платить налоги, зачем они через Москву могли подняться. Вот, а все три реки, Волга, Дон и Днепр, подходили к Москве. Это сейчас так нет. Сейчас каналы. А раньше они подходили к Москве, там было столько рек, что невозможное дело. Там буквально вот это самое. На Москве отметились, немножко заплатили, их и дальше вловать перетащили, по-моему, я не помню, 6 или сколько, это возле Мытищ. Мытищи это мыт. Линька Сокола на самом деле мыт, когда сокол в мытях бывает, это слово полку Игоря. А на самом деле это такое жаргонное, мыт собирают. Но мыт в Евангелии упомянут. Собирают мыт и все, и дальше вот где-то от Мытища она выходит на Москву-реку. И, в общем, ребят, это прямой был Волга, хоть зимой, хоть летом, вы же понимаете, зимой даже лучше дорога была. Река это дорога, трасса, путь, кем? Угу. Так, ну хорошо, еще у нас есть несколько вопросов. И хорошо бы уже сегодняшнюю передачу заканчивать, потому что времени уже очень много. Да. Итак, Елена 777, вопрос в эфир. Илья Муромец служил христианскому царю или был береженщиком из ведунов? Нет. А, перебежчик, здесь не буквы неправильно написано, перебежчиком из ведунов. Нет, эти вот Мордова, это очень древний народ, они пережили потоп, как и марийцы. Марийцы – это производители, я говорил, что они работали на дракона, они производили очень, очень роскошный скот. Здоровый, крепкий, со способностью, в основном скота. Вот. А Мордова – это жрецы смерти. Ну, то есть они занимались... Ну, не все же, понятно, что там, если есть один жрец, на него работают 5 деревень, а умирает там, ну, во всяком случае. Он же там родился, в этом, Муроме, Мурома, я имею в виду этого, Илью Муромского. Угу. Они все нанимались на службу князю, вот он говорит, в городе Владимире. Владимир от Москвы был выброшен как форпост. Славяне отодвигались к Волге. Волга долго служила до Ивана Грозного. Вот эта Волга, которая идет от Валдая, а потом у Казани поворачивает вниз, где в нее впадает Кама. Так вот это, она идет в широтном направлении, Волга, да, там через Торжок, где-то рядом проходит, там, через Тверь, возле Твери. Вот это славяне отходили, то есть не поддавались, и поэтому был выброшен форпост в городе Владимире. И он вдруг оказался, ну это уже все сочинение христорадников, там, что там во Владимире митрополит находился, и все там, звонится такие. Это все было построено при этот самый, кстати, очень-то мало знает, что Борис Годунов. 16 городов он снабдил церквями, он купил, ему прислал этот самый, умерла, когда Елизавета I, стал Яков VI, этот сын, казненной ей Марии, как ее. Ну, у нее было, она ее 20 лет держала в замке. Вот ее сын Яков VI, он был король Шотландии, король она сама была, Мария, как же ее, господи, Стюарт, королева Франции, королева Нормандии, ну, королева Шотландии, королева Англии, там она все имела, ну, в общем, а Елизавета обошла все это самое. Но самое главное, что она когда умирала, она написала короткую записку и подпись, свою эту, так сказать, ну, свое распоряжение, свое завещание. Сколько шло резни, борьбы, чтобы этого Якова, он был гой, кстати, о птичках, гей, значит, это самое, чтобы его, он слабенький был, здоровьем, все такое прочее. Его герцог Букингенский обслуживал в том отношении, с которым я сказал гей. Значит, она сказала его выбрать королем. Но, значит, с одним условием, не восстанавливать католицизм. Господи, они все хотели его выбрать, и выбрали. Он Яков первый был, помните, на него покушение было и так далее. Да, вот, все, все такое прочее. Вот. Вот, в принципе, вопрос-то был про то, что Илья Муромец служил христианскому царю, да, а потом про Соловей-разбойника, кто такой был разбойник. Но ты как-то он уже гонял уже... славян. Соловей-разбойник – славянин. Это не какой-то там был там тюркский там половец или печенек. Нет, это славяне засады устраивали. Там же резня шла партизанская такая вот. Вот, да, видишь, там... а ты ушел уже во Францию и так далее. А я во Францию, ну, я говорю, ну, тут мне надо останавливать. Да, пулемета на тебя нет, хоть ты и дегтярев. То есть он нанимался, это вот то, что называлось варьяк, воин смерти. Они нанимались и служили, и все. Я не знаю, по крайней мере, сейчас вот последнее издание, современное, лет 5 назад было издано, русские вот эти богатырские былины. Там за это издание надо редакторов выводить на Красную площадь, рубить головы. Какой-то прям кровожадный, постоянно. То а что, потому что нельзя, как написано, так и делай. А редактура с библейскими фамилиями, например, там написано, ты поганый жидовин на чудовище, там на это самое, кстати, на соловья разбойника, не на соловья разбойника, а там где-то было. Ты, а там ты татарин поганый. Я смотрел выпуски. Мне там есть ребята, которые занимаются, читают, они мне сколько показали подобных. Ну, понятно. Ладно, еще два вопроса, две реплики, и будем заканчивать. Итак, Виталий в эфир. Так шумеры – это библейский народ, а библейский народ к славянам не относится. Вот такая реплика от него прозвучала в чате. Шумеры – не библейский народ. Это шумеры – шумерский народ. Это отдельный вид, ну, как сказать, мне трудно сказать, это отдельный народ. Какой библейский? 5000 лет назад библейского народа не было. Они, кстати, все были черномазые. Это можно прочитать в Библии. Когда отец Ноя зашел в свою козью, в козий шатер, увидел родившегося сына, который был не черный, а красный. Он схватил там, ну, ножей тоже не было, палку и хотел убить жену. Кое-как отстояли. Говорит, она с богами не спала, с анунаками не спала. А вот такой родился. Он пошел к своему отцу, к деду Ноя, то где-то там он какой-то енах, по-моему, кстати, как раз. Тот говорит, да, такое может быть, бывает, потому что вот, в общем, ты не твой сын много сделает. Они были черномазы. Они все выходцы с Африки. Это сказано в истории создания Корана, в истории Мухаммеда. Вот, пожалуйста, Вашингтон Ирвин, писатель американский, он прекрасно все это описал. Я понимаю, почему Виталий это написал, потому что очень пересекаются шумерские и библейские. То есть очень многое в Библии вошло и от шумер, от вилонян, там, те, кто были до них. И Виталий, поэтому... Виталий, одну минутку. Если Виталий сейчас вот украдет сказку Пушкина, немножко слова поменяет и издаст под своей фамилией, то это будет уже не Пушкин, да? Ну, я понял, я просто хочу, чтобы наши радиослушатели поняли канву. Если внимательно изучить, то очень много в первых особенно частях библейских присутствует как раз из Шумера, из Вавилона и много чего другого. И сказания там как-то переделаны и так далее. Поэтому, если мы говорим о том, что Адама, то есть созданный из земли, да, из глины, да, то он же присутствует как Адам уже в Библии. Но в Библии, если мы не берем русский перевод, а берем тот перевод, на котором она писалась, то есть Тору, то там все-таки присутствует не Бог, который создал, а боги и Элохим. То есть боги, которые создавали все, потом они, когда все сделали и создали людей по образу и подобию своему, то есть как прародители выступили, да, и потом ушли, оставив землю своим детям на попечение, сказали, вот вам это для питания, животным вот это для питания, и там плодитесь, размножайтесь и так далее, то потом уже после этого вдруг появляется Господь. И вот этот Господь, он уже начинает для себя, вот этот закуток берет на востоке от Эдема, туда все притаскивает, и была земля под паром, грубо говоря, возделать ее не было некому, и вот тогда он уже создает из праха земного, то есть Адама он создает, и вот этот вот как раз Адам, он очень четко пересекается с тем, что было до библейских времен. И вот, исходя, видимо, из этого, Виталий говорит, что вот раз и там из праха земного, и здесь из праха земного во служение Господу, для того, чтобы он как это вот сейчас, вот, гастарбайтер, вот, гастарбайтеров нанимает, чтобы они за садом следили, там, окучивали, деревья обрезали, опрыскивали. Вот так же и был создан человек, и из праха земного в него вдул душу, и стал человек душой живой, да, и вот он там, что-то когда даже с ней не происходило. Вот Адама – это и есть человек из глины, из праха земного, и там он присутствует. Понятие «ад» – это то, что приносят на алтарь Богу. Это не обработано, в принципе, более четко не обработанное золото, но подношение Богу. «Ам» – это женский половой орган. Вот в принципе, что вкладывается. Но боги создали, этот самый бог Энки, тот был Энлиль, дракон, он был генным инженером, он, так сказать, организовывал все. А бог-бык, он дал свою кровь и свою сперму для создания человека. Они смешали в специальной глиняной такой тарелочке, так сказать, посудке, значит, в кровь. И это самое, что-то туда еще добавили, такого божественного. И они говорят, замесили и так далее. Но вы понимаете образно, ведь через 100 тысяч лет или через 200 тысяч лет не поймут, зная, как люди появляются на свет, не поймут, что такое. Вот они говорят, вот они вылепили из глины, вот он что-то. Ничего, они там слепили это под микроскопом, бластоциста. Шестидневный эмбрион человека, который там микронные размеры имеет. И вложили 10 полубогиням. Для того, чтобы они выносили, а потом начало. Там достаточно это интересно. Библию вообще читать не надо, она вся украдена. Она была на Триденском соборе 18 лет. Тексты Библии, Евангелия и Псалтыря утверждались. Что все еврейское это самое лезло. Библия называется Танах. Танах. Я вот в последней книге, вот у меня там, я сейчас буду ее разворачивают, развертывают. Ну, что касается Ветхого Завета, то это Тора все-таки, да, Танах это более расширено получается. Но сейчас мы этого не касаемся. Мы просто сейчас коснулись того, что вот реплика Виталия, как-то мы ее с разных сторон подошли, посмотрели, и получается, что так или иначе, там есть люди, которые были до вот этих всех производств из человека искусственного и сам искусственный человек, который вот в пробирке, как ты сказал, только глиняный, ты применил слово, но в те времена, может быть, не понимали, что такое стеклянные пробирки, да, и чашечки Петри, поэтому замешали в глине, вот отсюда Адама и пошло. Но ведь до Адама были другие, вот на это Виталий, видимо, и опирается. Ну ладно, и еще один давай вопрос от Виталия, мы прочтем, чтобы как-то уже заканчивать передачу. В эфир. А разве у славян и русских были кровавые жертвоприношения? А как же заповедь не приносить кровавые жертвоприношения? Или я чего-то не понимаю? Они были язычники. Какие? Это не убий. Боги 7600 лет тому назад боги и люди подписали договор. Не убий смерть, не укради смерть. Не возжелай жены смерть. Там еще что-то там. В общем, 10 заповедей евангельских, которые вошли. Но в Евангелии-то нигде нет наказания. Не убей, не укради. Не... Это цирк, это фейк. Это те, кто писали, значит, они сами думают, мы вот пусть они, так сказать, рабы там не убьют. И те, кто верует, это рабы. подставят правую щеку, пусть они, так сказать, не убивают, нет, а мы будем убивать, воровать и так далее. И нам ничего не будет. Потому что не написано наказание. Были жертвоприношения, я еще раз говорю, жертвоприношения были. Это в сказках можно прочитать, в эпосах и так далее. Но дело вот в чем. Русские, да, они, это самое, жертвоприношения, человеческие жертвоприношения, и, ну, я не знаю, во всяком случае, это в Индии, где-то в Индии существовало. Я уже не говорю, ладно. А славяне, у них была, ребята, вещь, честно говоря, она говорит неприятно, это вот. Мы как раз сегодня сидим на этом месте, на этом, в эту дату, в это время. Это же этот июнь месяц, как он называется, Ивана Купалы, Куповон. В западных славян был Куповон, у нас Купала. Куповон. И у нас было, у русских был праздник Красного Колеса, но я думаю, что подобное... Красная горка, скажем, и Красное колесо. Красная горка была у славян. У русских было Красное колесо. Подбирали человека, который совершил что-то. Его привязывали к двум колесам тележным. Обматывали там соломой, ну, обливали жиром. Под каждый подходил, говорил ему свои, так сказать, грехи. Все, поджигали и с горки спускали. Вот это называется Красная горка. Какие-то прям веселые истории. А славяне топили. Потом заменили утопление человека утоплением белого коня. В 1825 году, еще чуть-чуть не до, еще бывший живой Александр II, это самое, по весне, издал своим собственный указ, указом запретил топить белых коней. Но они уже топили белых коней как дар богу, царю морскому, богу воды. Хорошо. Человека. Все вопросы у нас здесь как бы взяты из чата, все озвучены, заданы, и ты дал на них ответы. Но, на мой взгляд, опять же, здесь я так вот чисто для себя я вижу некую такую гремучую смесь, когда ты говоришь про заповеди, которые были даны все-таки не моим предкам, я не знаю, чем там они были даны, но явно не моим предкам, это были даны тем, кто вышли якобы там из Египта, и которые, кстати, делали вот золотого тельца, из золота, то есть в большом объеме откуда-то рабы золото наперли. Вот. Потом, значит, тот, кто их долго-долго водил, турпоход устраивал, он, значит, этого тельца разрушил, скрижали им дал. Вот скрижали как раз и заповеди-то и были представлены. А Виталий все-таки спрашивал про более древние заповеди, не те, да, которые... про более древние, да. Первый раз это, кстати, в Библии осталось. Это очень хорошо описано у Джеймса Джо Фрезер. Это человек, этнограф, у которого я учился, англичанин. Он шотландец, точнее. Он не англичанин, он славянин. Джеймс Джо Фрезер «Золотая ветвь», и у него еще там мифы, библейские мифы и сказания. Вот эта книга, если вы ее найдете, вот там описано, что в Библии. Там первые заповеди, да, которые как бы он принес, они говорили: не вари козленка в молоке матери его. Не выходи к своим, так сказать, ну, верующим в одеянии пастуха. Ну, вот он днем пасет скот, а вечером он левит, так сказать, жрец. А он выйдет к ним в том же грязном одеянии, не выходи. И тогда там 10 заповедей, это все есть, я сейчас просто долго буду искать. Вот у меня книга. Ну, понятно, но опять же, ну, это те заповеди, которые я считаю, что к моему роду они отношения не имеют. Не имеют, это все еврейское, это самое. У меня книга есть, что это самое, чем занимались жрецы. То есть я все нашел, собрал, и эта книга, кстати, Беларусь, ну, название этой республики обозначает «Дракон спрятался на Руси». То есть отступало верование в дракона, вера в быка наступала, а вера в дракона отступала вот в Германию, в Белоруссию. Ну вот название этой республики Беларусь. Это не Белая Русь. Это дракон спрятался на Руси. Белгород, Белград. Вот, Белград сербский, это центр был. Это была столица дракона. Там такие подземные, на глубине 200-300 метров подземные города по всему побережью. Ребята. Угу. Ну, я просто, я понял тебя, просто уже время вышло. Я хочу просто закончить, что вот иногда я вижу в выступлениях, которые у нас происходят на радио, что такая гремучая смесь такая получается. И отсюда взято, и отсюда взято, и здесь взято. Но гремучая смесь почему может получаться? Потому что здесь... Кто-то придумал за нас что-то, и вброс произошел. Ну, например, как вот после христианизации нужно было опорочить все, что было связано с нашей древностью. И поэтому нужно было людей превратить в каких-то недочеловеков. Недочеловеки – это те, которые люди не ведают, что делают, не ведают, что творят. И поэтому нужно было отобрать у них ведовство, знания. И навязывалось то самое язычество, о котором там везде что-то писалось. Какие-то предрассудки вводились, какие-то недопонимания, какие-то искаженные предания и так далее. Люди, не ведающие, не понимающие, что они делают, это как раз вот те, кто описывается в христианских различных писаниях как язычники. Потому что ведущий человек от человека неведущего прекрасно знает, что он делает, для чего он делает. Если он с богами общается, то он знает, как общается. Если он со стихиями общается, то он знает, как он общается, что из этого будет. А человек неведущий, он повторяет какие-то слова, повторяет какие-то действия, там, костер может разжечь, еще что-то. Слова вроде правильные, вроде бы и руки правильно куда-то там направляет, но при этом не происходит той связи, которую ведущий человек может производить. Это примерно как профессор и его сын. Профессор, вот он знает уже все, а сын с ним на работу пришел, там первоклассник, да, и смотрит, папа ходит, что-то там делает, там на кнопки какие-то нажимает, какие-то ручки дергает, что-то там где-то вылезает. Вот он смотрит с раскрытым ртом. Да, он может подойти, этот маленький мальчик, к машине, также подергать на ручки, также может за ручки, также может на кнопочки понажимать, также что-то вылезет. Но если профессор это делает с точки зрения, чтобы получить результат, потому что он ведает, что он делает и для чего он делает, то маленький мальчик в лучшем случае будет только повторять то, что делает его ученый, ведущий отец. И в этом большая разница. Ведущий отец может в других обстоятельствах для получения другого результата на другие кнопочки нажать, другие ручки подергать, включить другой аппарат. А сын, он только сможет повторить то, что он видел, и будет выходить один и тот же ответ все время. Так что вот здесь вот мы это можем наблюдать. И в том случае, если мы ссылаемся на писания, которые появились уже после разрушения ведического нашего наследия, ведического нашего образа жизни, то, естественно, вбрасывалось очень много чего. И выдавалось черное за белое за черное, хорошее за плохое за черное. Были подмены понятий, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вот я бы очень осторожно бы опирался на писания, которые были принесены, ну, мягко скажем, людьми или не понимающими наше наследие, или откровенными врагами нашего наследия, потому что у них была задача все-таки не развивать нашу древность, наше наследие, а загасить его для того, чтобы превратить в неведающих людей и вместо этого предложить какую-то бы религию, через которую можно было бы управлять невеждами. Вот когда ссылаются на какие-то писания, вышедшие из той среды, а не из нашей среды, из иной среды, то я к этому отношусь всегда очень-очень скептически. И вот там, в этой среде, все время все привязывается так или иначе к одному направлению. Отбрасывается все наше и привязывается к этому. То есть вот 10 заповедей, вот это было дано. И не обращают внимания ни доучки, ни умехи, или там неведующие, что эти 10 заповедей не нашему народу давались. Они говорят, да-да-да, 10 заповедей, хорошие 10 заповедей, надо исполнять. Вот. А то, что были наши заповеди, они даже и в голосе это не могут взять, привязывается вот к этому вот Господу, который потом стал себе делать рабов, который создал в пробирке кого-то, но не берется внимание, что до этого были наследники богов, которым вся земля была дана в управление, в оберег и развитие, что им было дано за вещание плодиться, размножаться. И так далее. То есть отбрасывается все ненужное, оставляется только то, что нужно для управления людьми, как рабами, как существами типа биороботов. Вот это меня очень сильно настораживает. Ну ладно, так или иначе, эфир у нас уже подошел к концу. Давай как-то вот подытожим, что-то доброе, хорошее, вечное скажем нашим радиослушателям в конце. Ну, я просто хочу предупредить, что вот есть книги, 2 или 3 тома «Славяно-арийские веды». Читать их не надо. Это фейк, это подброс, про который ты говорил. Ничего пока не найдено славянского, я еще раз говорю, ни текстов, ничего. Ни имена богов, дашь бог, там какой-то там бел бог, это бел бог, это, кстати, дракон. Ничего нет. То есть все это было уничтожено. Но русские пришли, понятно, что надо уничтожать. Уничтожать-то, в общем, было. Но написано, было на чем написать и что написать. И вот это где-то спрятано. Где спрятано, я уже примерно знаю. Не примерно, а с точностью до километра. Это сейчас будем заниматься, это достаточно. Именно славянские. Русские уже все известно. Там фактически ничего нет. Где они прошли, они оставили следы, они умеют это делать. Вот. А это, что называется, славянское, это поле непаханное. Но можно, результат будет оглушительный, я честно скажу. Я же еще говорил, славяне были специалисты по производству домов, пищи, еды, одежды, всего, орудий производства. Всего. Это можно в славянском языке найти. Вместе с русским... Славянский язык вместе с русским около 480 тысяч слов, понятий, словарь насчитывает. Кто-то может это на себе назвать? Это английский язык, вот этот самый последний английский словарь, там всего 120 тысяч, хотя они хвастались, что 150, нет. Английский язык на 80% это арабский язык. Поэтому я говорю, ребята, думайте, сопротивляйтесь, ищите меня, чем по голове ударить, или там, и так далее, там лобовой вопрос. Но это дело, это движение вперед, а движение – это жизнь. Угу. Хорошо, благодарю тебя. Ну, еще от себя уже в заключение скажу. Все-таки, если ты пришел к выводу тому, что славянского практически ничего неизвестно не осталось, то в этом случае категорично заявлять о том, что фейк или не фейк, я бы вот в любом случае не стал, вот даже исходя из того, что ты сказал, что ничего не осталось и неизвестно. И наоборот, я бы призвал, если что-то написано от имени славяно-ариев, так называемых, наоборот, это надо изучить. И изучить очень внимательно для того, чтобы понять, а на самом деле это фейк или не фейк. На самом деле сходится у вас или не сходится. И один из показателей – это так называемая ваша генетическая память. Та, которая называется родовой памятью, родовая связь, родовой канал, кто-то называет. Хотя слово «канал» мне здесь в данном случае не очень нравится. Ну и так далее. Вот если это фейк, то в этом случае для вас это сразу будет понятно. Если это не фейк, то, пользуясь вот этими всеми каналами и связями и так далее, вы, наверное, это определите. Поэтому читайте. Я вот вижу противоположность, да, Владимир Николаевич говорит, не надо, я говорю, надо читать, потому что так или иначе там заявлено очень смело, славяно-арийские. А раз так, то давайте это изучать. И хотя сейчас мне могут сказать, что я занимаюсь типа там распространение запрещенной литературы, ведь Владимир Николаевич, наверное, подтвердит, что у нас очень часто запрещают именно то, что не угодно тем, кто является иными для нашего народа. Тем более я бы обратил внимание на то, а почему она запрещена, а что там такого сказано. Обратил внимание там, на заповеди на какие-нибудь и сравнил, а эти заповеди к чему ведут? К разрушению все-таки или они ведут к какому-то созиданию? И вот если они ведут к созиданию и восстановлению нашей державности, поднятию славянского духа или русского духа, кому как нравится, или арийского духа, кому как нравится, без ущерба другим народам. То есть, чтобы не обвинили в нацизме каком-то, без ущерба другим народам. То в этом случае, тем более, это надо читать. А обвинить на то, что я распространяю, я не распространяю запрещенную литературу, я просто говорю, что это есть то же самое, как и есть другие книги, которые запрещены, но о них многие говорят в различных передачах. Не буду называть, чтобы уже совсем уж там не дразнить кого-то. Итак, напоминаю, что сегодня у нас 21 июня 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 31 день месяца ветров 7524 лета, понедельник. Мы говорили в передаче «Кто такие славяне и русские?». Главный соведущий Дегтярев Владимир Николаевич подробно нам об этом рассказал и свои представления, свои гипотезы, свои наработки выложил, ответил на вопрос, причем вопросы, поступившие из чата, причем иногда отвечал намного более расширенно, нежели чем, наверное, ожидал задающий этот вопрос. Поэтому передача у нас затянулась подлиннее, чем обычно. Ну, что делать? Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет, как говорится. Да? Не мог я оборвать на полуслове Владимира Николаевича. И мне понравилось, когда ты сказал, что вот меня там сейчас могут за какого-то фантаста принять. Уверяю тебя, в чате вот таких выражений еще до того, как ты это сказал, было множество. Так что кто-то тебя принимает за фантаста, кто-то тебя принимает за ученого, кто-то тебя принимает просто даже как за веселого человека и так далее. Эти эпитеты ничего плохого не означают. Я просто к тому, что ты побоялся, что тебя так назовут, а тебе эти эпитеты уже повесили. Ну ладно, не будем больше затягивать. Итак, кто отмечает старославянские праздники, тех я поздравляю с Днем числа Бога. Прощаюсь с вами, напоминаю, что с вами было Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся, друзья. Народное славянское радио для пытливых умов.